Дэвид Ананды. Цепи Голгофы. Пролог. Восшествие. Существо взбиралось по стволу колодца своей тюрьмы. Каждый шаг подъема давался с трудом, и дыхание твари вырывалось из легких, хрипя свирепым рыком. Его звук поглощался плеском и грызней падальщиков в глубинах внизу. Он становился еще одним отголоском вековечной, зычной песни насилия. Продвижение шло медленно. Существо это не беспокоило, поскольку в колодце время не значило ничего. Здесь существовали лишь тьма, схватка зуба и когтя, да душащее объятие воды, полной разлагающихся останков поверженных. Существо входило в число победителей. Оно сокрушило своих соперников, всегда стремясь вверх, к тому, чтобы быть хищником, а не добычей. И теперь оно поднималось вновь, используя тела своих врагов, чтобы забраться вверх по стволу. Оно подготовило свое восшествие с терпеливостью, не имевшей ничего общего со способностью переносить ход времени. Времени не существовало. Были лишь зубы, когти, мясо, кости, война. Терпеливость была олицетворением необходимости, выживания. Существо боролось, убивало и трудилось в нескончаемой ночи, пока не стало готово. Тогда оно отправилось в путь, ведомое одним лишь осязанием. Восшествие существа было таким кропотливым, таким постепенным, что если бы его увидели, то это бы не грозило ничем. Но его не увидели. Метр за метром оно восходило сквозь кромешную тьму. Оно совершило так много попыток, что и не перечесть, и считать их не имело смысла. И в каждом случае оно забиралось еще чуточку выше, прежде чем ему приходилось возвращаться назад в неспокойные глубины. Но на этот раз все будет иначе. С этого времени ход событий начнется заново. Существо доберется до верха, и оно принесет с собой снизу растерзание и смерть. Тьма стала сумраком. Круг тусклого света над головой делался шире и ярче. Дыхание существа становилось все резче от напряженных усилий и запала ярости. Оно больше не двигалось одной лишь ощупью. Оно могло видеть. Поднимаясь дергающимися конвульсивными движениями, неуклюже, но непреклонно, оно достигло края колодца. Там оно задержалось. Оно выжидало, успокаивая свое дыхание, сдерживая свой рык, даже когда стремление убивать стало настолько могучим, что заставило завибрировать все его тело. Оно прислушивалось к страже. Оно отслеживало звук их движений, пока те прогуливались взад и вперед, скучающе обмениваясь оскорблениями. Миг настал. Время начало свой ход. Существо рванулось из колодца. Оно взревело, погружая когти в плоть, и начало упиваться паникой страшников. Глава 1. Великое заблуждение. Ярик. Я должен был предусмотреть, что топталка рванет вперед. Было так много вещей, которые я обязан был предусмотреть. Так много всего, за что мне придется держать ответ в тот день, когда император в конце концов освободит меня от службы и призовет к трону его. И сильнее всего мне придется искупать грех недооценки противника. Тот самый, что я так вольготно порицал в других. Тот самый, что едва не сгубил Армагеддон. Как же я мог не прислушаться к своим собственным предостережениям? Я не заслуживаю снисхождения, но я не буду единственным. За ошибки того дня причитается очень мало поблажек. Над Эшавурскими горами нависли тучи. Облака на Голгофе всегда были низкими, но сегодня ночью они обладали особой тяжестью и наваливались на пики, как опрокинутое дегтярное море. Они натужно колыхались и вспухали тягостным обещанием ужасных бурь. Они пульсировали красным заревом, и их рать спускалась вниз, чтобы сокрушить армию Гаскулла Макуруктраки сверху, в то время как мои войска сделают это на земле. Я ехал в открытой башне командной Химеры. Ветер стих, атмосфера затаила вздох перед грядущей бурей, и мой дыхательный аппарат был в состоянии удержать львиную долю малиновой пыли Голгофы от попадания в мои легкие. Мы въезжали в предгорье горной цепи. Уже который день мы преследовали орков, с лязганием надвигаясь на них, оттесняя их вглубь Шаворской гряды, во все более узкие долины и проходы. Открытые территории были тем местом, где их численность, все еще превышающая нашу, могла быть использована против нашей бронетехники эффективнее всего. Так что мы не дали им шанса. Мы прорвались через равнины и плоскогорья ураганом огня и стали, который ни разу не остановился, ни разу не сбросил темп. Мы заставили зеленокожих отступать. Я шел за Тракой. Через несколько лет после того, как он осквернил Армагеддон, я наконец-то загнал его в угол. Я потратил на поиски годы, годы, когда я был всего на шаг позади него, высаживаясь на планету за планетой лишь через считанные дни после его отлета, находя мир за миром, где уже нечего было разорить. Но я его догнал. Он был здесь, на Голгофе, во главе разбитого полчища, бегущего впереди нас. Я знал, что он был здесь. Ему полагалось, это был мой последний шанс его остановить. Он, его, в моих мыслях Трака давно перестал быть абстрактным животным. Снизвести его к этому означало бы недооценить, а его недооценка вела к единственному гарантированному результату – гибели. Я повидал на Армагеддоне, на что он способен. Я видел, что он успел натворить с тех пор, идя через галактику по следу учиненного им разорения. Орки, безмозглые дикари, это было догматом. Когда человеческая раса сталкивалась с их численностью, их силой и их выносливостью, ее прерогативой было утешаться в том числе и тем, что, по крайней мере, орки были тупыми. Но не Трака. Вторжение на Армагеддон не было тупоумным предприятием. Некоторые стратегические приемы, использованные Тракой, были блистательными, божественными. И с того времени он совершил ряд ходов, под которыми могла бы стоять та же подпись, но не только. Они были нацелены на меня, персонально. У меня имелся заклятый враг. Мы сидели лицом к лицу за регицидной доской размером с галактику. Признавать это было противно. Отрицание этого стало бы преступно глупым ходом. И в высшей степени политическим. Для политического ума годы моего поиска представлялись вечностью. Внимание трудно удерживать, и оно легко отвлекается на очередную неотложную войну. Всякая новая экстренная ситуация изглаживает из памяти все остальные. Каждый год, проходивший без нового нападения на Армагеддон, означал, что та угроза становилась настолько же отдаленной. Так много других безотлагательных войн звало к себе. Расходовать время, казну и людей на преследование обескровленного войска было нонсенсом. Да, Империум не испытывал недостатка в жутких угрозах. Это было совершенно верно. Я никогда не дошел бы до такой глупости, как их преуменьшение. Но то, что Трака был обескровленной силой, вот это было совершенно неверно. Считать так было самоубийством. Он представлял собой угрозу, несопоставимую ни с чем другим в галактике. И тот факт, что мы заставили его уйти с Армагеддона, не менял ничего. Он едва не вколотил гвоздь в сердце Империума. Одно это уже должно было стать достаточной причиной, чтобы посвятить его уничтожению все требуемые ресурсы. Но еще хуже, если такая вещь вообще возможна, было то, что если когда-то и появится орочий босс, который сможет объединить всю эту варварскую расу, то этим орком станет Трака. Как ни омерзительно мне было даже формулировать эту мысль, но не следовало отворачивать лицо от чудовищной правды. Трака обладал потенциалом стать орочьим императором. Эта возможность должна была быть очевидной самому желторотому бойцу. Возможно, так оно и было. Но для слишком многих высокопоставленных лиц, будь то лорды, адмиралы или генералы, эта возможность, похоже, была чересчур ужасной, чтобы о ней задумываться. Лучше притвориться, что ее не существует. Проще верить в невозможность того, что орки вообще способны последовать за одним лидером и таким образом уничтожить нас всех. Куда как приятнее закопать голову в песок и избавить себя от всей той суеты и забот, которые связаны с тем, чтобы реально что-то предпринимать в отношении Треки. Мне пришлось вырывать зубами и выцарапывать ногтями каждый танк, каждую винтовку и каждого бойца своей армии. Каждый божий день с того момента, когда энтузиазм по поводу нашего крестового похода улетучился на его второй год. Мне как-то удалось найти волевых, умных и дальновидных людей. Но этого было недостаточно. Я также нуждался во влиятельных людях, и ради задачи, чья важность не допускала никаких компромиссов, именно на них мне и пришлось пойти. Со мной было много, слишком много полковников, имевших свое звание только лишь в силу знатного происхождения. Наше предприятие было отравлено ошибками, несчастными случаями и идиотскими субъективными решениями. Но мы справились, благодаря нашей численности, вере и вооружению. Даже Голгофа, которая воевала с нами пылью и бурями с не меньшим ожесточением, чем любая зеленокожая орда, не сумела нас остановить. Сейчас орки бежали. Сейчас Трака был загнан в угол. Далеко впереди рокотал гром, утробный, как гул землетрясения. Гибельные клинки выпускали на волю ад, обрушивая его на головы орков. Взблески их канонады были больше и ярче гневных зорниц в туче. Мне хотелось быть на передовой вместе с этими величественными танками. Когда мы закончили сбор на плато Адрон, я взобрался на один из них, чтобы обратиться к полкам. Вокс-модули транслировали мои слова всей армии, но образ, который я являл собой для всех, кто мог меня видеть, тоже играл существенную роль. Трон, как же хорошо я понимал важность образа. Я также знал его проклятие и бремя. Делая то, что мне полагалось, я выбрал в качестве своей ораторской трибуны оплот горделивости. Горделивость выделялась даже среди великолепия гибельных клинков. Это было орудие брани, созданное с бесподобным искусством, истинный военный шедевр. Соответствуя своему имени, она презрела камуфляж. Вместо этого она имела черный цвет космической пустоты. Это была сама идея мощи, которую вызвали к физическому существованию и дали ей металлическое тело. На ее орудийной башне даже имелась самая настоящая ораторская трибуна. Стоя там, я чувствовал, как в моей крови струится сила этого танка. Когда я говорил, в моих словах звучал огонь истинного воодушевления. Я сошел с горделивости, испытывая сожаление, граничившее с чувством тяжелой утраты. Сейчас я тоскующе смотрел в направлении танкового оркестра. Но передвижным командным пунктом была специально оборудованная химера, а ей не доставало прочности, чтобы находиться на острие атаки. Да и связь на Голгофе была в лучшем случае затрудненной, и мне следовало оставаться в пределах ограниченной досягаемости воксов как можно большего количества войск. Так что я должен был удовлетворяться созерцанием вспышек от наших ударов и слушанием громыхающего барабанного отстука нашего наступления. Я не был удовлетворен, но я был доволен. Гибельные клинки были редкостной добычей, и сам факт того, что мы располагали больше, чем одним, уже являлся знаменательной победой. Они с лихвой оправдывали все сделки, компромиссы и душеизматывающие переговоры, на которые я пошел. Сейчас они превращали армию Траки в кашицу и угольки. Орки не имели ничего сопоставимого с ними, во всяком случае не здесь, не на расстояниях, имевших практическое значение. Новый раскат военного грома, словно бы в ответ гибельным клинкам. Более могучий и в то же время более отдаленный, и на этот раз он донесся сзади. Я оглянулся в том направлении, откуда мы пришли. В нескольких километрах позади марширующих войск и рычащих машин, за линией холмов, которую мы пересекли часы тому назад, видимые в засоренной атмосфере Голгофы лишь как размытые силуэты, схватились боги. Наши титаны бились со своими низкопробными орочьими аналогами. Официальное наименование орочьих машин было «Гаргант». Слово было безобразным, пренебрежительным и не без умысла. Логис Стратегас не стремилась к облагораживанию неприятеля, как и не должно было. Зато в опасности, которую представляли собой гарганты, не имелось ничего, чем стоило бы пренебрегать. Это были колоссальные тотемные чудовища. Как люди соотносились с титанами класса полководец, человеческое тело, сделанное грандиозным по размеру и разрушительной мощи, так орки соотносились с гаргантами. Эти машины, которыми зеленокожие воздавали честь своим дикарским божествам, были неповоротливыми бочкообразными горами стали и пушек. Они могли бы испепелить все наши полки. Титаны вступили с ними в схватку, и исполины уже 2 дня блокировали друг друга в адской патовой ничьей. Мы пересекли их поле боя, как вереница муравьев. В тот момент я ощущал себя букашкой, моя деятельность казалась мне ничтожным украшающим призвуком грозной симфонии гигантов. Я в очередной раз удостоился чести стать свидетелем борьбы легендарных существ, и это поубавило мою гордыню. Глядеть на то, как полководцы перешагивали через наши колонны, означало испытывать настолько гигантское благоговение, что глаза многих бойцов увлажнились слезами. Мы миновали их форсированным маршем. Темп – вот что нам требовалось превыше всего. Если мы сможем убрать траку, сопротивление орков рухнет. Так что мы оставили богомашины за спиной, преследуемые неистовством их битвы, чей свет и звук прокатывались над нами, как предсмертные вопли звезд. Но животворное сердце этой войны было отдано не им. Их битва в конечном счете была интерлюдией. Там не было траки. Со мной шли три полка, служивших поддержкой гибельным клинкам. Прямо за сверхтяжами двигался 52-й бронетанковый Саймуртис. Вслед за ним, зачищая планету от любого оставшегося следа ксеносов, шли 117-й армагеддонский мотострелковый и 66-й мардианский пехотный. Сотни машин, тысячи и тысячи бойцов, гордость Империума, движущаяся целеустремленным и дисциплинированным маршем, благочестиво искореняя дикарство. Это было зрелище, которое заставило бы запеть и камень. Когда я закрываю мой глаз, я все еще вижу их с ясностью, пронзительной, как боль. Мне тошно от того, что они потеряны понапрасну. По моей голени легонько стукнули. Я спрыгнул в салон Химеры. Пространство, которое в обычных условиях вместило бы 12 бойцов, было уполовинено вокс-оборудованием и картографическими столами. Даже с имевшимися здесь мощными вокс-модулями связь работала в кривь и в кость. Пыль Голгофы портила передачи точно так же, как легкие и двигатели. Все, связанное с расстояниями свыше пары-тройки тысяч метров, возможно, чуть больше при условии исключительной видимости в этом направлении, было беспросветно ненадежным. В свое время нам потребовалось устанавливать систему ретрансляторов, которые протянулись обратно до самой посадочной площадки на плато Адру. Линия была ненадежной, по-дурацки растянутой и уязвимой, но времени на придумывание альтернативного решения не было. Тем не менее, она работала. Не идеально, но достаточно устойчиво, чтобы сделать возможной координацию всей экспедиции. «Это полковник Рогги, комиссар», — сообщил мне вокс-офицер, лейтенант Барен Дитхельм. «Ну, понеслось», — провозгласил Эрвин Ланнер, сидевший за управляющими рычагами Химеры. Забрав у Дитхельма вокс-модуль, я удостоверился, что он не находился в режиме передачи. «Сержант», — сказал я Ланнеру. «Вы проявляете вопиющее неуважение к вышестоящему офицеру!» Я знал, что он фыркнул в ответ, хотя и не мог расслышать этого за вибрирующим грохотом двигателя. Ланнер был невысоким коренастым мужчиной, а сила и длина его рук стали роковыми для многих орков и легкомысленных спарринг-партнеров. У него было узкое лицо, чьи черты когда-то были резкими, пока скопления рубцовой ткани не превратили их в подобие загрубелого кулака. Он был со мной со времен Армагеддона, и его пренебрежение субординацией было сопоставимо лишь с его верностью. Мне не доводилось встречать человека, в которого комиссарская униформа вселяла бы меньший страх. У него не было причин бояться. Если бы каждый гвардеец был настолько же храбрым, умелым и верующим, как Ланнер, мы очистили бы галактику от наших врагов века тому назад. Он должен был подняться гораздо выше сержантского звания, но он отказывался меня покидать. Мысль о том, что кто-то другой будет водить мое транспортное средство, каким бы оно ни было, воспринималась им как личное оскорбление. Он отказывался от одного повышения за другим, а когда ему не оставили выбора, он начал вести себя настолько вопиющим образом, что не только гарантировал, что останется там, где был, но и спасся от казни на месте лишь благодаря моему вмешательству. Несмотря на мои мучения, наградой мне служил град колкостей, слишком обдуманных, чтобы быть искренними. Ланнер устраивал эти представления для моего блага, и я нуждался в них, особенно со времен Армагеддона. Одно дело знать, какие о тебе ходят легенды. Ланнер служил порукой тому, что я в них не уверую. У сержанта не было веры в полковника Кёльнера Рогги. Я его понимал. Рогги командовал 4-м полком, который замыкал наше главное наступление. 23-й умецкий бронетанковый был получен не бесплатно, и ценой был навязанный нам на шею неопытный 6-й сын верховного лорда Гэрета Рогги Аумецкого. Полковник Рогги провел с нами год и, к моему приятному удивлению, вел себя прилично. Ланнер сохранял скептический настрой, но я знал, что он никогда не простит полковнику греха его благородных крови. Чего у Рогги нельзя было отнять, так это его приверженности нашему делу. Этого не мог отрицать даже Ланнер. Ведя переговоры с его отцом, я предполагал, что целью Гаррета Аумецкого было определить на престижную должность сына, стоявшего достаточно далеко в линии наследования, чтобы можно было рискнуть его потерей, но чья стезя все-таки должна была принести славу родовому имени. Встретившись с полковником, я через считанные минуты осознал, что был неправ. Его желание стать частью моего крестового похода было таким же сильным, как моя нужда в аумецких танках. Кёльнер Рогге верил в то, чем мы занимались. Он не обладал опытом, но горел воодушевлением. Возможно, порученная ему арьергардная роль и не относилась к разряду тех, что могли бы подбросить топливо в этот огонь, но она минимизировала риск, который представлял для остальной армии необстрелянный полковник. Мы располагали большим резервом лемонов-руссов, из которого могли бы добирать эти танки, и всем, чего я просил от Рогге, было не отставать и защищать наш тыл. Ланнер, как я знал, ожидал от полковника, что тот при первой же возможности вырвет поражение и спасти победу. Пока что такого не случилось. Но по ряду позиций наши с сержантом взгляды на вещи были настолько схожими, что, говоря в Вокс, я не мог не почувствовать слабого всплеска дурных предчувствий. «Продолжайте, полковник!» «Комиссар, мне жаль, но у нас вышла небольшая задержка». Эти слова будут сниться мне до конца моей жизни. Они предвещали потерю целой планеты. Рогге. «Если не можешь его починить, то убери с дороги», — сказал Рогге капитану Яну Керенцу. «Взорви, если потребуется». Керенц захлопал глазами, услышав предложение умышленно уничтожить Лемон-Рус. «Это всего лишь гусеницы», — начал он. «На разбирательство с которыми мы вряд ли можем тратить время в данный момент, и уж точно не в этом месте». «Этот человек что, не понимает, что значит слово «неотложность»?» Аумецкий бронетанковый имел задание, и его выполнению не воспрепятствует дурацкая механическая неисправность одного единственного танка. Его гусеницы развалились в самый неподходящий момент. Этот танк был головной машиной ведущей колонны, а дорога уводила в теснину, прежде чем раздаться снова. Там едва хватало места, чтобы машины могли идти по двое, а это не только остановилось прямо в сужении, так еще и перекосилось вбок. «Катки вообще не могут найти сцепление с дорогой!» Керенс отрицательно покачал головой. «Нет, сэр, возможно, нам удастся протолкнуть его бульдозерным отвалом?» «Через всю длину прохода?» – издевательски спросил Рудги. Ущелье имело в длину 2 километра. «И что тогда? Нам в любом случае придется его бросить. Нет уж, уничтожь его сейчас. Я желаю, чтобы через 5 минут мы были в движении». Рогге следил за тем, как Керенс идет обратно к началу колонны машин с башни обрекающего глаза, своего Лемона-Русса модели покоритель. В напряженной походке капитана просто-таки читалось неудовольствие. Рогге скривился. Принимать тяжелое решение было его обязанностью. Он принял правильное. С каждой секундой основная масса войска Ярика увеличивала расстояние между ними. Комиссар выразился ясно: наступление не прекратится, не приостановится, даже не замедлится. На стороне людей была скорость, впереди уже маячила победа, но орки воспользуются малейшей заминкой. У Рогге было задание, обязанностью полковника было его выполнить. Так он и сделает. Керенс выполнил приказ. В отдалении бухнул уничтоженный танк. Но прежде чем машины двинулись вперед, прошло 10 минут, а не 5. Рогге чертыхнулся себе под нос. Он не стал спрыгивать внутрь башни. Он таращился в ночь перед собой, на свет фар, превращенный клубящейся пылью в грязные мазки, и пытался справиться с нарастающим раздражением. Он не мог думать ни о чем, кроме потерянного времени. Чтобы его наверстать, их полку придется основательно прибавить скорость. Его изводила мысль о том, что его сочтут непригодным. Еще он страшно боялся прибыть на место и обнаружить, что война закончена. «Сын», — спросит его повелитель и отец, — «какую роль ты сыграл в Голгофском крестовом походе?» А он в ответ: «Отец, я славно покатался на своем танке». Его лицо пылало в предчувствии позора. Ему хотелось, чтобы полк несся вперед. Вперед к Ярику, вперед к триумфу и славе Аумета и Империума. Вперед к доказательству того, что он сам чего-то стоит. Обрекающий глаз вышел из прохода. Как и все полковые командные машины, он располагался в середине наступающего войска, так что связь со всем полком была, если и не гарантирована, то, по крайней мере, работала настолько устойчиво, насколько это вообще было возможно. Половина полка все еще оставалась в проходе позади, а ведущее подразделение снова снижали темп. Рогге грохнул кулаком по крыше башни, сморщился от боли, затем спустился вниз. Внутри танка было шумно от рева двигателей и вибрирующего металла, но здесь было проще, чем снаружи, расслышать звуки в ушной воксбусине. Он уже приготовился рявкнуть, чтобы на линию позвали Керенса, но тут капитан сам обратился к нему. «Полковник», — сказал Керенс, — «мы только что наткнулись на ответвляющую дорогу, уходящую глубже в горы». «Насколько широкую?» «Достаточно для трех машин, может быть, четырех». «Признаки активности?» «Нет, сэр, но проход делает резкий поворот. Мы не можем видеть очень далеко по его ходу». Рогге заколебался, разрываясь между двумя необходимостями. Он не сможет защищать тыл армейской группировки, если ее не нагонит. Но он также не выполнит свой долг, если проигнорирует проход. Задержаться, чтобы проследовать тем путем, и император знает, насколько долго. «Заглушить все двигатели!» — приказал он. «Мне нужна полная тишина!» Танковая колонна встала, двигатели выключились, выкашляв дым. Менее чем через минуту весь полк погрузился в неподвижность, и единственным звуком было пощелкивание остывающего металла. «Керенс!» — передал Рогге по вуксу. «Мне нужен полный скан ауспиком, и я хочу, чтобы ты слушал. Если на той дороге есть зеленокожие, мы должны их услышать». «Сэр, при всем уважении, ветер и атмосферные условия...» «Это мои приказы, капитан! Выполнять!» Рогге ждал, рисуя в воображении войну, которую он пропускал, и желая, чтобы орки обладали благоразумием и оказались не здесь, а вместе с остальными своими товарищами. Чем больше он об этом думал, тем сильнее сознавал, что понапрасну теряет время. Даже если там и сидело в засаде несколько этих зверюк, чего они могут надеяться достичь? Подавляющая масса их армии драпала, сломя голову. «Никаких показаний, никаких звуков, полковник», — доложил назад Керенс. «Хорошо. Никаких орков. А даже если они там и были, то у них хватало мозгов не двигаться с места. И даже если они окажутся идиотами и нападут, они не смогут составить угрозу. Такое было просто-напросто невозможно. Решение было легким, единственным, которое можно было принять. «Двигаться дальше», — сказал он. «Полная скорость». Рискованно в ночное время, но путь был чист, скалистые лощины беспрепятственно выводили их прямо к остальной войне. Жуткая тишина остановленного полка взорвалась жаждущим битвы ревом сотни танков. Звук отражался эхом от окружающих скальных стен, перерастая в могучую какофонию. Сыны Аумета устремились вперед. Рогге снова выбрался наверх через люк. Он сел позади тяжелого стаббера, который был установлен на башне, и начал смотреть на проплывающий мимо скалистый пейзаж. Он увидел тот прогал, справа, в северном утесе. Когда он проезжал мимо, то почувствовал, как у него засосало под ложечкой, совсем чуть-чуть. Этот проход уводил в безжизненную багряную ночь Голгофы, и после первых нескольких сотен метров он погружался во мрак. Рогге таращился в него с ощущением праведной уверенности. Он сделал правильный и единственно возможный выбор. И все же, когда прогал остался позади, он обернулся и продолжал наблюдать за ним, пока тот не исчез из виду. Он так и ехал лицом назад, пока не рассудил, что последние машины полка прошли ущелье. Тогда он снова развернулся, чтобы с надеждой смотреть вперед и желать, чтобы движение бронированных машин можно было ускорить силой одних лишь ожиданий. «Мне следует связаться с Яриком», — подумал он. «Надо дать ему знать, что мы подходим». Вокс взорвался. Доклады и проклятия хлынули по вокс-бусине таким потоком, что смысл потерялся, рассыпавшись на осколки паники. Рогге стремительно развернулся. В первый момент он не мог увидеть ничего неправильного. За его спиной тянулась колонна танков, уходящая в ночь. Но затем он услышал. Услышал всю чудовищность своей ошибки. Она звучала, как моторизированная лавина, перекрывая ветер и грохот двигателей, стискивая в своей хватке весь полк. Она захлестнула уши Рогге и его рассудок. Она захлестнула его душу. И, колотясь о его грудную клетку, становясь все ближе и ближе, она предстала перед его глазами. Он увидел лавину металла и зверья, прогрызающую себе путь к голове полковой колонны. Когда этот кошмар приблизился, весь этот шум обрел смысл. неистовство ксеносов, оружия и машин звучало ужасающе похоже на хохот. Глава вторая. Растоптанные. Рогги. Войско, которое вынеслось из прохода на Умецкий полк, не было простым засадным отрядом. Это было полчище, о котором Рогги прежде не мог и помыслить. Он не имел понятия о его общем размере, но возглавлявшие его боевые машины могли состоять на службе только у полноценной армии. Распихивая в стороны своих меньших сородичей, давя любого из своей собственной пехоты, кто не проявлял достаточно проворства, шли сверхтяжелые танки. Боевые крепости. Они не уступали размерами гибельным клинкам, но были извращенными, вульгарными монстрами. Они щетинились вспомогательными орудиями и к тому же были украшены вереницами труб, изрыгающих жирный черный дым, словно мануфакторумы, превратившиеся в катящихся вперед предвестников гибели. За боевыми крепостями неуклюже ступали еще худшие чудовища – топталки. Рогги слышал это наименование достаточно часто, и каждый раз оно вызывало у него смех. Ему доводилось видеть гололитические изображения этих агрегатов, и тогда он тоже потешался над их грубым дизайном. Неряшливое перекрытие металлических листов, сляпанных в чудовищную юбку, чрезмерное нагромождение вооружения, жалкие в своей дикости потуги на искусство, которые придавали этим творениям рогатые обличия божеств зеленокожих. Сейчас ему было не до смеха. Хотя топталки были и меньше гаргантов, на машины, имевшие по-настоящему титанический размер, ему довелось взглянуть лишь издалека. Топталки же были близко, они были здесь. А титанов не было видно нигде. Зеленый поток с лязгом и ревом несся к Рогги, а перед ним мчалась психическая волна орочьего присутствия. Она была сокрушительной, она как будто выключила Рогги. По его конечностям забегали мурашки, затем они отнялись от анестезирующего ужаса. Его сознание словно бы выплыло из головы. Он наблюдал за своей реакцией со остолбенелой отстраненностью. Отвисшая челюсть, выпученные глаза, руки безвольно свисают по бокам. Он стал марионеткой с обрезанными нитями и мог лишь наблюдать, как волна зеленокожих накрывает его войска. Ночь сотрясалась в могучем, долбящем ритме уничтожения. Еще был другой шум, гораздо тише, но от чего-то сильнее действующий на нервы. Рогги осознал, что он доносится из его ушной бусины. Вокс-сеть исходила криком. Приказы к отступлению шли вразрез с командами контратаковать. Он снова и снова слышал свое имя в передачах, которые сначала были вопросительными, потом умоляющими, затем проклинающими. Он несколько раз моргнул, восстанавливая самоконтроль. Он стряхнул с себя оцепенение. «Все подразделения!» – начал он. Он выискал в себе сталь и решимость, которые требовались его голосу. Решение, в котором он сам нуждался даже еще сильнее, ему найти не удалось. «Все подразделения!» – снова произнес он с такой силой, что приказ всенепременнейше должен был воспоследовать. Он увидел, что три танка пытаются дать согласованный отпор ближайшей топталке. Это были искоренения, последний колокол и преддверие тишины. Он хорошо знал их экипаж. Все они были гораздо опытнее его самого. Когда-то его раздражало их недовольство тем, что он ими командует. Сейчас же он благословлял их инициативность. Они по-прежнему двигались прочь от орочьих войск, но уже развернули башни назад. Они выстрелили в такой быстрой последовательности, что снаряды словно бы нанесли единый удар по машине зеленокожих. Топталка качнулась назад, отступая на один шаг. Ее фронтальная броня покрылась вмятинами. Затем она снова двинулась вперед, сотрясая землю своими шагами. Ее левая рука представляла собой пушку, и сейчас она высказала ярость топталки. Снаряд пробил последний колокол сверху. Он детонировал внутри, затем последовал второй, еще более мощный взрыв раскалившегося топлива и боеприпасов. Танк разнесло на части. Одновременно с выстрелом из пушки топталка с размаху ударила своей правой рукой по искоренению. Та кончалась цепным кулаком, который превосходил по размеру космического десантника. Он начал вспарывать борт Лемона Русса. Ночь разодрал виск металла, режущего металл. Рогге смотрел в ужасе. Эти картины войны стали слишком большой нагрузкой для его чувств, затормозив его реакции до черепашьего шага. Топталка забивала искоренения, как если бы танк был живым существом. Он содрогался и брыкался, словно от боли. Затем цепной кулак добрался до плоти внутри. К многоголосию терзаемого металла присоединились крики людей. Из машины брызнула кровь. Топталке не пришлось возиться с третьим Лемоном Руссом. Несшаяся на всех парах боевая крепость успела врезаться в него с такой силой, что опрокинула преддверие тишины на бок. Покалеченный танк покрыла толпа пеших врагов. Они бестолку долбили по его броне, пока не явился орк с бронебойной ракетой. «Все подразделения!» — снова произнес Рогге. Его глотка пересохла. Он говорил шепотом. «Все подразделения!» Он замолк. Ему нечего было сказать. Это не имело значения. Говорить действительно было нечего. Орда орков катилась через полк, сминая, уничтожая, как будто удары наносили сами Ишавурские горы. Рогге вытянул из уха воксбусину, глуша крики и требования. Противодействие оркам быстро оформилось на уровне рот, но ему не доставало согласованности. Эти роты были как камни перед лицом цунами. Они не могли остановить поток, им просто-напросто удавалось прожить чуточку дольше. Ураганная волна добралась до Рогге. Он отрешенно сознавал, что его экипаж стреляет из орудия обрекающего глаз. Ему было все равно. Когда над ним нависло шаркающее 20-метровое чудовище, ему была ниспослана крохотная милость. Он был в таком ступоре, что даже не ощущал стыда. Ярик. Наше наступление замедлилось. Я тешился верой в то, что мы загнали зеленокожих в угол, и что развязка уже маячит на горизонте меньше одной минуты. Затем поток вокс-сообщений от полка Рогге превратился в хаос. И после этого мы встали. Вокс-модуль содрогался от статики и какофонии. Сообщения, каждое еще срочнее, чем все прочие, смазывались в сплошной белый шум. Я позволил Дитхельму делать его работу. В моей груди нарастала тошнотворная уверенность. Отобрать донесения передовых полков не составило труда. Орки прекратили бегство. В тот самый миг, когда на дальнем конце линии связи с Рогге Вокс пошел в разнос, орки развернулись и бросились назад, на нас. Полковник Синберн, который командовал 52-м полком Смуртис, попытался говорить обнадеживающе. «Они решили напоследок встать насмерть, комиссар», — сказал он по Воксу. «Они в отчаянии. Они знают, что это конец». «Разве?» — спросил я. «Мне требовалась правда, а не фантазии». «Они задают нам трепку», — признал он. «Однако...» Я оборвал его. «Прислушайтесь к врагу, полковник. Что вы слышите?» Он вернулся на связь через несколько секунд с тем самым ответом, которого я ожидал и которого страшился. «Они хохочут», — сообщил он. Выяснение ситуации у нас в тылу заняло больше времени. «Полковник Рогге не отвечает, сэр», — доложил Дитхельм. Уже само это сказало мне, что дела там пошли наперекосяк. Но мне нужно было знать почему, и мне нужно было знать как. «Тогда найди мне того, кто отвечает». Дитхельм это сделал. Он прекрасно справлялся, а в 23-м Аумецком хватало офицеров, которые знали свой священный долг. Многие из них погибли, пока рассказывали нам, что произошло. Их передачи были фрагментами трагедии. «Не знаем, отступаем мы или контра... Многочисленные топталки и боевые крепости. Мы не можем... Кто командует? Кто командует? Ничего не осталось. Перрон, побери этого ублюдка. Я скормлю ему его...» Я не отрывал глаз от картографического стола, слушая, как Дитхельм оглашает свежие порции информации. Как гололитическое изображение приобретает объем и наращивает разрешение, так и в моем уме складывалась картина. Я ощутил, как мои губы ощериваются в гримасу, когда осознал, как ужасно мы заблуждались. Войско, которое сейчас рвало в клочья аумецкие танки, было армией примерно такого же размера, что и преследуемое нами. Траке удалось утаить от нас эту вторую группировку, скрытно размещенную в горах. Мы вляпались в одну из величайших засад в истории Империума. Несмотря на все мои поучения, несмотря на то, что уж я-то знал, что к чему, я недооценил Траку. И снова этот орк переиграл, передумал нас, людей. Мы были пойманы в клещи. Долина, по которой сейчас наступала основная масса наших войск, была длинной и широкой, но все-таки это была долина, и орки атаковали нас с обеих ее концов. Даже в предгорьях Ишавора рельеф был достаточно высоким, чтобы мы не могли через него перевалить. Мы были заперты со всех сторон. Трака сделал со мной именно то, что, как я думал, я готовлю ему. У нас оставался шанс, только если передовые подразделения смогут немедленно завершить войну. Судя по всем признакам, с той же вероятностью у меня могла бы вырасти новая правая рука, но я все-таки обратился к Синберту. «Полковник, у вас есть хоть какая-то надежда, что вы сумеете убить Гаскула Траку в течение следующих нескольких минут?» «С благословения Императора, как знать, что мы сможем?» «Вы хотя бы представляете, где он?» «Нет», — признался Синберт. Я мог слышать, насколько он был разочарован. Он был удручен мыслью, что придется сдаться в такой близости от цели. Но реальность была такова. Все это время мы не преследовали Траку. Это он завлекал нас. И если только Синберн не держал этого орка под прицелом дюжины танков, сегодня нам его не победить. «Выходите из боя, полковник!» — сказал я. «Комиссар!» — начал он. «Вы нужны нам здесь!» Ответа не последовало. В ухе царапала статика, ее беспорядочный звук складывался в безотрадную правду. Я велел Дитхельму перебирать каналы, пока тот не нашел мне капитана танковой роты. Это был капитан Хентлин, и его машиной был гибельный клинок, устрашающее величие. «Капитан!» – произнес я. «Теперь вы командуете бронетанковым полком!» И я отдал ему приказы, которые любой солдат хочет услышать в последнюю очередь. Выбора не было. Двигаться вперед было самоубийством. Цепочка долин вела только в тупик, в конечную точку, где, как нам думалось, мы загнали орков в угол. Нам нужно было отходить назад, и мы должны были пробить себе дорогу через вторую армию. Это не было вопросом надежды, одной лишь необходимости. Тогда соберем наши силы. К этому моменту Дитхельм держал на вокс-линии всех полковых командиров. «Это не отступление с боем!» сказал я им. «Вы должны вернуться как можно быстрее и приготовиться снова вступить в бой в тылу. С гибельными клинками у нас еще может быть шанс не на победу, а на успешное отступление. Может». Мы начали убийственную процедуру изменения направления целой армии на диаметрально противоположное. Тысячи, тысячи и тысячи бойцов и машин, море военной мощи, которое на открытой равнине протянулось бы до самого горизонта. Сейчас они должны были застопорить все движение и развернуться туда, откуда пришли. Идеальность дисциплины удерживала беспорядок на минимальном уровне. Неумолимая реальность подразумевала, что нам все еще придется как следует покрутиться. Хуже всего дело обстояло с машинами. Лемоны Руссы и Мантикоры, Химеры и Василиски, у всех них имелись минимальные круги разворота и было мало места, чтобы их сделать. Даже с учетом приоритета, предоставленного штабной Химере, ее переориентация заняла у нас целую минуту. Там, где прежде мощь Империума текла по Голгофе, словно ревущий поток, сейчас не осталось ничего, кроме завихрений темной патоки. Я знал, что мой приказ стал смертным приговором для бесчетных верных гвардейцев, поскольку зеленокожие вовсю пользовались своим преимуществом. Я снова пожелал оказаться на передовой. Прежде я хотел быть свидетелем того, как Траке придет конец. Сейчас я бы разделил страшный миг отступления с бойцами, которые отдали все ради этого дела. Это то, что я был им должен. Однако Империуму я был должен еще больше. Как и любой человек на этом свете. Тем паче, что в данный момент мое самопожертвование не послужит никакой цели. Я не преуспею в выполнении своего долга служения Императору. Так что этот романтический жест будет ничем иным, как измена. Мы действовали дисциплинированно, но медленно. Орки же скоростные создания. Само понятие дисциплины едва укладывается у них в голове. Замедлить их наступление было нечем, кроме месива из человеческой крови под их ногами. И стало быть, это произошло. Бронетанковый полк еще не достиг новой линии фронта, а остальная армия даже не начинала маршировать в новом направлении, как на нас обрушились атакующие орки. К этому времени я уже снова выбрался наверх через люк Химир, и хотя я находился в километрах от места, где началось столкновение армий, я его услышал. и почувствовал тоже. Они сшиблись с такой силой, что завибрировало все дно долины. Мы двинулись вперед, и мы шагали прямо в пасть мясорубки. Но сейчас выбор был – идти вперед и умереть, или ждать и умереть. Мы шли вперед, следуя единственной дорогой чести и дорогой нашей единственной надежды. Надежды, которая отправляла нас через боевые крепости и топталки. Мне пришлось сдерживать горький смешок. «Если мы найдем полковника Рогги», — произнес потрескивающий голос Ланнера в моей ушной бусине. «Пожалуйста, предоставьте мне привилегию убить его моими собственными руками». «Эта честь будет принадлежать мне», — отрезал я. «Чтобы сражаться с бронетехникой, нам требовались танки, а мы уже потеряли полк, который на самый худой конец должен был сдерживать орков до подхода гибельных клинков. Мотострелковые же войска были ничем в сравнении с тем, что спустил с цепи Трака. И все-таки мы держали путь на бойню, набирая скорость. Через какие-то минуты я увидел очертания нашей погибели. Над нашими войсками высились топталки. Титаны разнесли бы этих уродин обратно на составляющие их металлолом, но наши богомашины по-прежнему были далеко, по-прежнему были блокированы в непоколебимой патовой ситуации. Здесь же топталки были царицами поля боя. Это были рогатые тварюги с торчавшими из плеч трубами, из которых валил дым. Через неравные промежутки времени они поочередно сотрясали долину оглушительным звуком, в котором было что-то от воя, рева топки и беснующегося гудка одновременно. Всякий раз, когда топталка ревела, толпища пеших бойцов подхватывали этот клич и бросались на нас с обновленным боевым пылом. Моя химера добралась до точки, где начинался совершеннейший хаос. А гусеницы машины заплескался зеленый поток. Я занял место за стаббером на башне. Стрелком я был неуклюжим, только с одной рукой, но с пристяжными ремнями, надежно удерживающими меня при орудии, оно поворачивалось вместе со мной, а промахнуться было невозможно. Я нажал на спуск и начал скашивать несущихся в атаку тварей. Мое тело сотрясалось с каждым выпущенным снарядом, быстро нагревающийся стаббер жег мою руку, в ноздри била едкая вонь фицелинового дыма, и все это была хорошая боль, честная боль, очищающая страдания войны, означающая смерть моих врагов. Краем глаза я заметил орочьего босса, который бросился на химеру сбоку и сиганул наверх. Быстрый рывок вправо, и я его располовил. Но внезапно этого оказалось недостаточно. Я просто вибрировал от ненависти к Рогге, к самому себе, к оркам. Инопланетная мразь упивалась своим триумфом, и будь я проклят, если не заставлю их помучиться. Так что я позволил боссу приземлиться на химеру. Пока он делал шаг к башне, я успел отстегнуться от ремней. Затем я выпрыгнул из люка и тоже встал наверху, чтобы меня было видно как можно лучше. Я поднял свою правую руку, потрясая боевыми когтями, которые принадлежали мне со времен Улья Гадес. «Ты осмеливаешься?» — выкрикнул я. «Ты знаешь, кто я такой?» Я был Яриком, который заставил орков бежать из Гадеса. Я был Яриком, который убивал дурным глазом. Так я и сделал. Рубиновый лазер из моего злого глаза выстрелил вверх, пронзая орка через его разъявленную пасть и снося верхушку с его головы. Челюсть твари отвисла в выражении идиотского удивления, а тело грузно крутанулось перед тем, как свалиться с химер. Я перевел свой взгляд на орков внизу. Они поняли, кто я такой, и замялись. Ланнер погнал химеру сквозь эту их нерешительность, давя зеленокожих в кашу под нашими гусеницами. Я снова взялся за стаббер, а наводчик, боец по имени Кобин, принялся стрелять из пушки. Мы пробивали себе путь огнем. Мы прокладывали дорогу, ведущую нас на верную смерть. Но я не принял бы такого заключения, как и мой экипаж, как и любой из шедших с нами бойцов. Мы не космодесантники, поодиночке мы ничто. Все вместе мы воля императора, а воля его не признает никаких преград. Мы смели бы орков, стоящих на нашем пути. Это если бы одной воли было достаточно. Мы приблизились к месту, где толчья битвы достигала своего апогея, и она раздалась, охватывая нас. Меня окружал не просто зеленый поток, а вздымающееся бурное половодье самой войны. В этом вихрящемся водовороте организация рушилась, уступая место беспорядочному, случайному, импровизированному, хаотичному и, да, иногда предопределенному. но этот хаос водоворота не означал, что надо отказаться от планирования. Я заглядывал вперед на действительность в лице гигантских боевых машин орков и выискивал стратегическое решение, поскольку, клянусь троном, я его найду. И я увидел, выход из долины, тот путь, которым мы должны были следовать, лежал к востоку. Дорога была блокирована топталкой, которая вышагивала с отставанием от остальных. Между ней и Химерой находилась рота самоходок Василиск. Их пушки-сотрясатели, возможно, пробьют броню топталки. Но Василиски не были танками. Их собственная броня не была рассчитана на то, чтобы сражаться на передовой, и у них был открытый верх. Я видел, как их экипажи маневрируют, пытаясь вывести их на огневые позиции, как они опускают пушки, чтобы вести стрельбу на разрушение на короткой дистанции, и как орки наносят им жестокий урон, прежде чем они успевают стать угрозой. Воздух был наводнен ракетами. Несколько машин уже превратились в горящие обломки. Экипажи множества других крошили в капусту. «Гони к Василискам!» — велел я Ланнеру. «Всем в пределах досягаемости!» — заговорил я по каналам связи с полками. «Защищать артиллерийские расчеты! Дайте им шанс спасти нас всех!» Пехота и химеры стеклись к Василискам. Бойцы, пренебрегая собственной безопасностью, отстреливали орков, карабкающихся на голову орудийным расчетом. Но зеленокожих было столько, что и не перечесть, а тут еще в схватку вломилась орочья боевая фура, которая могла похвастаться пушечным вооружением. За время, понадобившееся нашим машинам для выхода на дистанцию стрельбы, артиллерийская рота была истреблена почти полностью. Самоходки, в том числе и фура, стали перекореженными металлическими тушами. Стволы орудий, бесполезные и немые, тянулись к слепым небесам. Впереди нас дрались с орками бойцы одного из последних Василисков. Зеленокожим не составит труда покончить с ним за какие-то секунды. Ковен выстрелил. Главное орудие Химеры не шло ни в какое сравнение с пушкой Лемонорусса, но у него все-таки имелась взрывная мощь, и выстрел нес в себе колоссальный риск. Он мог доделать за орков их работу, но точность, с которой наводчик уложил снаряд, продемонстрировала, что риска в конечном счете не существовало вовсе. В считанных метрах позади Василиска взметнулся фонтан из кромсанных зеленокожих тел. Те орки, что оказались чуть дальше пределов зоны поражения, зашатались, оглушенные взрывом. Артиллерийский расчет отбросил осаждавших их врагов назад. Стабберные очереди и лазерные выстрелы начали полосовать со всех сторон, врезаясь еще глубже в атакующую массу орков. Затем Василиск навел свое орудие на топталку. Выстрел прозвучал оглушительно. Отдача была такой, словно по земле ударил великан, так что Василиск отлетел назад на несколько метров. Снаряд предназначался для разрушения бункеров, но даже при этом в противостоянии с противником такого рода мы нуждались в чем-то очень близком к чуду. И мы его получили. Этот снаряд направляла рука императора. Он ударил в топталку, и мне пришлось сощуриться, когда ночь опалила дню. Над полем боя словно бы извергся вулкан, распустившись гигантским огненным цветком. Верхняя половина топталки исчезла. Дождем просыпались куски металла и некоторое количество мясных ошметков. Я призвал к согласованному броску в созданную нами брешь. Этот приказ вряд ли был необходим. Победный миг привлек к себе все глаза и сердца. Бойцы с Армагеддона, Мордиана и Аймуртис испустили рев надежды и веры, перекрывший иступленное завывание орков. Со всей силой отчаяния и обновленной решимости мы пробились вперед, тесня армию орков, превосходящую нас числом. Мы пробились через них. Передовые силы пехоты достигли устья долины и налетели прямо на боевую крепость. Явление орочьего сверхтяжа несло в себе все черты гротескного стиля этой расы. Он вынесся из прохода стремительнее, чем полагалось двигаться любому танку, как будто в него был встроен двигатель космического корабля. Его передняя часть и в самом деле взлетела в воздух, когда он достиг верхней точки небольшого подъема, и не опускалась обратно, пока крепость не промчалась еще несколько десятков метров. Люди исчезали под ней, и их размазывало по грубым зубцам ее фронтальной брони. Я обнаружил, что таращусь прямо в зев ее необъятного башенного орудия. По сравнению с ним, пушка Василиска казалась просто малюткой. Это орудие дало нам орочий ответ на наш удар. Снова наступил день, на этот раз гораздо ближе. Я находился в его сердце, а грохот пушки был настолько мощным, словно он раздался внутри моей головы. Взрывная волна ударила так, словно воздух превратился в гранит. Я летел, мир крутился, в голове не было ни единой мысли. Все окружающее состояло лишь из пламени, ветра и града ударов. Я врезался в землю с такой силой, словно свалился вниз из самого космоса. Глава третья. Горделивость. Ярик. Боль была точно от миллиона зазубренных осколков. Я втянул воздух, вдыхая в себя обжигающий жар и пыль, и осколки раскалились до красна. «Встать», — сказал я себе, — «это ерунда, ты знавал вещи и похуже, ты же не позволишь какой-то щекотке помешать тебе выполнять твой долг, теперь вставай». Я поднялся на свои шатающиеся ноги, глядя в прищур на окружавший меня хаос. Выстрел боевой крепости вырвал центральную часть Химеры и опрокинул машину вверх тормашками, выбросив меня из нее. Химера лежала на своей крыше, в ее бортах зияли пылающие дыры, фронтальная броня была покорежена и разодрана, словно какая-то жесть. Василиск исчез. На его месте сейчас раскинулся парк скульптуры, почерневший и исковерканный. В какую сторону ни глянь, везде угасало пламя. На земле лежали тела людей и орков, обгорелые, разможженные и растерзанные. В воздухе по-прежнему висел шум битвы, но в этом месте, в радиусе порядка сотни метров, царило затишье. Это был покой убитых, безмолвие выжженной земли. Боевая крепость остановилась, когда делала свой выстрел. Ее орудийная башня поворачивалась в поисках новой поживы, но здесь и сейчас в наличии были лишь крошечные фигурки наподобие меня, снующие вокруг. Ничего интересного. Гигантский танк загрохотал двигателем, переключая свое внимание на свежие арены убийств. Я поспешил к Химере, пробираясь через пылающий ад. В ней уже нечего спасать, кроме жизней, да и тех, по всей вероятности, не сохранить ни одной. Но я должен был попытаться. В данный момент сфера моих обязанностей скукожилась до считанных метров вокруг меня. Это было все, куда я мог добраться. Возможно, вместе с «Помилосердствуй трон» некоторыми из бойцов, сражавшихся рядом со мной. Приблизившись к останкам машины, я увидел Ланнера, который выдирался из дыры во фронтальной броне. Я бросился к нему и вытянул его наружу. Ему обожгло правую половину лица, и на нем была дюжина кровоточащих ран, но обошлось без переломов. Он сделал несколько шагов прочь от Химеры, я же снова повернулся к ней. Он меня остановил. «Больше никого не осталось, комиссар», — сказал он. Я развернулся к нему лицом. «Ложись!» — проорал я. Ланнер рухнул плашмя. Несущийся в атаку орк махнул массивным цепным топором, промазал и проскочил мимо. Набранный импульс вынес мерзостного ксеноса ко мне. Я ткнул ему в морду своими силовыми когтями. Я пробил ему череп насквозь. Труп упал, и я увидел позади него боевую крепость. Она не уехала, она направлялась к нам с орудием наготове. Помнится, я еще кисло удивился, с чего это нас сочли достойными убийства. Возможно, экипаж меня опознал и решил таким образом отдать мне абсурдную почесть. Из башни крепости шарахнул огонь. Но не потому, что она выстрелила. В нее ударил крупнокалиберный бронебойный снаряд. Из люка танка вырвалось пламя, и его орудие неожиданно перекрутилось. Я стремительно развернулся назад. Сквозь стену пламени прорвалось что-то столь же громадное, как урочий танк. Одни только его гусеницы имели высоту в человеческий рост. Это было пятно тени, созданное из стали. Это была смерть. Горделивость выстрелила еще раз, зацепив бок боевой крепости и прорвав в ее броне зияющую дыру. Урочий танк медленно остановился. Как нетрудно в это поверить, но его башня развернулась, нацеливая свое перекрученное орудие на гибельный клинок. Даже орки не настолько глупы, чтобы попытаться выстрелить, подумал я, в тот же самый миг осознавая, что им легко могло хватить на это упрямство. Я бросился на землю рядом с Ланнером. Мне не раз и не два доводилось видеть орочью технику, функционирующую лишь по причине безраздельной веры зеленокожих в то, что она будет работать. Но даже их безумная уверенность не могла преодолеть физическую реальность на таком фундаментальном уровне. Я услышал приглушенный тудух, и вся боевая крепость сотряслась от силы взрыва, который направила назад внутрь танка. За этим последовали еще два титанических сотрясения, когда рванули сначала боеприпасы, а затем двигатель. Воздушная ударная волна от уничтожения сверхтяжа вколотила нас в красный грунт. Затем мы поднялись и стояли, отплевываясь, пока в наших ушах не затих звон, а наше зрение не восстановилось после вспышки. Горделивость уже остановилась. Она открыла нам люк, пока мы карабкались наверх. По ходу нашего подъема я заметил на гибельном клинке несколько боевых ранений. Броня была выщерблена и опалена, и была пробита по крайней мере в одном месте. Раны имелись и внутри. Орочий снаряд пробил шкуру горделивости и, к счастью, улетел прямо через другой борт без взрыва. Но он убил водителя, и командиру танка, сержанту Ханусену, пришлось взять управление на себя. Он с явным облегчением уступил его Ланнеру, который устроился на его сиденье с влюбленным видом. Я развернулся к Ханусену. «Как там наша связь?» «Нестабильная, комиссар, но работает. Я уже разослал весточку, что вы живы». Когда я кивнул ему, предлагая продолжать, он сказал. «Против нас еще как минимум 3 топталки и столько же боевых крепостей. Некоторые уже в долине, а некоторые еще идут по проходу». «Мы не можем сражаться с ними там. Слишком тесно. Нам придется дождаться, пока все основные источники угрозы достигнут долины, и тогда делать попытку прорыва. Как там дела у других гибельных клинков?» – спросил я. «Последний рассвет еще сражается. Остальные мы потеряли». Я чертыхнулся. Устрашающее величие тоже было потеряно вместе с капитаном Хентлином. Руководство полков продолжало обезглавливаться. «Кто принял командование?» – спросил я. «Я», – ответил Ханусен. И до сих пор у него это получалось. «Хорошо. Кое-что еще, комиссар. С вами пытался связаться полковник Хельм. Что-то насчет орбитальной бомбардировки». Я нахмурился. «Во что мы целим?» «Это не мы». Я схватил Вокс. Секунды, которых мы не имели, ускользали прочь. Но я доверился людям, которые вели схватку, пока я сам выяснял более общую ситуацию. При охватывании взглядом более масштабной панорамы войны, беда состоит в том, что его никак нельзя от нее отвлечь. Я слушал статические шумы одного ретранслятора за другим. К счастью, цепочка все еще работала, так что я соединился с плато Адрон и заговорил с Хельмом. «Что происходит, полковник?» «Комиссар, у орков есть космический скиталец». Мне пришлось сделать усилие, чтобы не закрыть в отчаянии свой глаз. Я сохранял каменное выражение лица. Когда мы прибыли в систему, у орков имелось лишь несколько транспортных судов, которые висели над Голгофой на высоком якоре. Мы незамедлительно с ними расправились. У орков не было войск, кроме находившихся на поверхности, то есть никаких подкреплений, никакого снабжения. Вот только у них было. У Траки был космический скиталец, одно из этих чудовищных нагромождений уворованных или подобранных после аварии кораблей, прилепленных к центральному астероиду, служило главным источником войск и материально-технического снабжения для нашествия Траки на Армагеддон. Мы его уничтожили, нанеся этим сокрушительный удар по мощи орочьего предводителя. Какими мы были наивными. Похоже, что такое приключалось с нами всегда, когда дело касалось этого орка. У него имелся еще один. То, что у него могло быть 2 такие базы, являлось леденящим свидетельством того, насколько широко простирались его власть и влияние. А то, что он умудрялся это скрывать до настоящего дня, ударив по нам с еще одного фронта в наихудший возможный момент, было еще даже более пугающим признаком не только силы, но и мастерства. Хельм все еще говорит. «Флот несет тяжелый урон, сэр. Мы не располагаем кораблями для сражения с чем-то подобным. Еще он бомбит поверхность, главным образом те позиции, за которые сражаются войска наших титанов». «Какова твоя оценка?» «Сэр, мы проигрываем». Он ожидал моего ответа, и в его молчании чувствовалась напряженность. Как правило, так открыто заговорить с комиссаром о поражении было самоубийством, и мне доводилось пристреливать людей за высказывание гораздо менее четких мнений. Требовалось быть храбрецом, чтобы проявлять честность, так сильно рискуя собой. Но я просил у него правды, и он мне ее дал. Хельм доказал, что он порядочный офицер еще на Армагеддоне, когда, поставив под удар свою военную карьеру и кое-что поважнее, выступил против идиотских выходок губернатора фон Штраба, которые пахли изменой. Я очень ценил его стремление точно так же высказывать мне то, чего я не хотел, но непременно должен был слышать. В данном случае он сообщил мне то, до чего я уже дошел логическим путем. Факты были чудовищными в своей простоте. С космическим скитальцем перевес был на стороне Траки, и более того, исход этой войны был предрешен. Под вопросом оставалось только одно. Что нам удастся спасти, если такое вообще окажется возможным? Следующие слова, которые я произнес, были горше полыни и заставили помертветь мою душу. Они были тем мучительнее, поскольку окончательная ответственность лежала на мне. Это был мой крестовый поход. Я по-прежнему не сомневался ни в его правильности, ни в его жизненной необходимости. Но это я привел нас сюда, на Голгофу. Это под моим командованием на нас обрушилось это бедствие. Какую бы роль ни сыграли отдельные офицеры, и я не ломал голову над гробовым молчанием Рубью. Это была моя война, и это мне полагалось произнести эти ненавистные слова. «Я отдаю приказ о немедленной эвакуации. Полковник, заберите сколько сможете людей, техники и прочего имущества, и покиньте систему Голгофы. Выполняйте немедленно!» Повисла пауза. В ней содержалась вся тяжесть отчаяния Хельма. Затем он сказал: «Комиссар, бойцы откажутся улетать без вас». Я почувствовал себя одновременно и польщенным, и смущенным такой честью, а также разъяренным обещанным неповиновением. Я не был таким идиотом, чтобы разораться или начать угрожать. В данной ситуации требовалось найти решение, а не закатывать сцену. «За последние несколько минут приземлялись какие-нибудь транспортники?» «Три штуки», — ответил Хильм. «Тогда я был на борту одного из них. Я руковожу эвакуацией. Я отбываю вместе с нашими героическими войсками. Ясно?» Ответа не было, не считая неверящего молчания. «Это ясно?» – требовательно спросил я. «Да, комиссар». «Поддерживайте эту фикцию так долго, как только сможете. Я сожалею, Теодор». Я приказывал соврать честному человеку. И на этом бедолаге повиснет обязанность поддерживать мою жизнь человека-легенды дольше, чем просуществую я сам. «Император защищает!» «Император за...» Раздался мощный всплеск статических помех, переросший в нескончаемую бурю. С базой Адрон больше связи не будет. Мне стало слышно, как за бортом оплота горделивости набирает неистовство буря другого толка. Хель. Теодор Хельм швырнул вниз вокс-модуль и выбежал из центра связи гарнизона Адрун. Ему не удалось восстановить связь ни с одной из ретрансляторных станций. Не работала вся сеть. Благодаря совместным усилиям электрических бурь Голгофы и ее пыли, вокс-связь была ограничена ближайшими окрестностями. Плато Адрон было отрезано от остальной армии. Хельм взобрался по лестнице внешней стены форта. Он посмотрел на север в направлении Ишавурских гор. Их гряду было бы не разглядеть с такого расстояния, даже если бы на дворе стоял день, но Хельм мог видеть более чем достаточно свидетельств разворачивающейся катастроф. Перед ним у основания плато уже скопилось целое полчище. Это были не ишаворские орки. Они накапливались здесь несколько часов. Транспортники, прибывавшие с космического скитальца, сыпались черным градом. Они падали вниз за горизонтом, сразу же за границами досягаемости, чтобы выпустить свой груз, охваченный военной лихорадкой. Таким образом, в войну вступило третье орочье войско, при этом тоже подчиняющееся воле одного единственного предводителя. Такая сплоченность ужасала. И в этом заключался парадокс. Чем катастрофичнее все шло, тем сильнее становились доказательства правоты Ярика. Вечный облачный покров бушевал и сверкал, но не вся эта ярость принадлежала природе. В ней присутствовало сияние и грохот приближающихся транспортников, когда они пронзили сплошной слой туч на конечном отрезке своего пути. И еще огонь. Полосы пламени просверкивали наверху, как раны в небе. Бомбардировка пока что щадила плато, но в том направлении, где титаны сражались со своими орочьими аналогами, изливался мощный смертоносный дождь. Земля едва заметно тряслась от ударов, наносимых в сотнях километров отсюда. Оркам, сеющим смерть с небес, было плевать, если их соплеменников разносило в пыль. Имело значение лишь уничтожение врага. Затем еще были отголоски другой войны, той, которая велась в небесах. Временами это был всего лишь свет. Иногда же обломки оказывались достаточно крупными и не сгорали, а врезались в землю с такой силой, что образовывались кратеры. Хельм мог следить за этой войной лишь посредством случайных обрывочных передач. Он надеялся, что часть этих обломков принадлежала урочьим судам. Но прямо на его глазах, там, на расстоянии, настолько далеко, что его было видно только как одинокий изломанный силуэт, да и то лишь потому, что оно было объято пламенем своей смерти, появилось падающее тело, при взгляде на которое у Хельма кольнуло сердце. Несмотря на всю его разрушенность, полковник все же узнал очертания корабля, на котором пропутешествовал настолько долго, что он был ему домом не в меньшей мере, чем сам Армагеддон. Не с этого дня. Фрегат-баронильщик типа «Огненный ураган» падал на планету, неувиденный и неоплаканный никем, кроме Хельма. Он исчез в загрязненной ночи. Гром удара был приглушенным, но он раскатился с зычностью одного единственного могучего удара похоронного барабана. Хельм вернул взгляд на орков внизу. Базу Адрон строили с расчетом на выдерживание осад, но ни одна крепость не может заниматься этим вечно, и у них не было причин ее отстаивать. Комиссар приказал отбыть всем находящимся здесь. Если они не уйдут в ближайшее время, то уже не сделают этого никогда, и разгром на Голгофе станет полным. Хельм выругался, отворачиваясь от картины поражений. Спустившись по лестнице, он взвалил на плечи полномочия командующего, которому предстояло надзирать за одним из самых унизительных отступлений этого тысячелетия. Ярик. В безысходности было что-то освобождающее. Я знал, что нам не дожить до рассвета, как и экипаж оплота горделивости. Нам вдруг не к чему стало рваться, мы лишились цели, которая ускользала бы из наших рук. Нам ничего не оставалось, кроме как умереть с честью. Когда непреложность этого факта впиталась в людские сознания, я увидел улыбки на лицах экипажа танка. Я верю, что у них и в самом деле посветлело на душе. С того момента я говорил себе это множество раз. Для моей собственной души важно, чтобы это и вправду было так. Я никогда не чувствовал себя так легко, как в тот момент, когда выбрался наверх из люка горделивости и занял позицию за ее ораторской трибуной. У меня не вышло остановить траку, и это означало, что я не познаю покоя, сходя во тьму могилы. Но несмотря на это, я обрел новую энергию. По моим жилам растекалось что-то очень сильно смахивавшее на эйфорию. Если смерть уже была рядом, я собирался встретить ее со всей яростью, что только дарует мне моя вера, и ликовать от убийства каждого орка, которое я совершу, начиная с этой минуты и до момента последнего мига. «Войны Империума!» – воззвал я. Я говорил по воксу, но вместе с приливом энергии мне начинало казаться, что и сам мой голос разносится над полем боя. «Завтра будет днем всех наших дней, поскольку мы, покрытые славой, воссоединимся с Императором у Золотого Трона. Сегодня же ночь всех наших ночей, ибо сейчас, в эти самые моменты, мы добудем себе ту славу, которая приведет нас к трону». Я сделал паузу, когда выстрелы из орочьего стаббера срикошетили от моих когтей. В ответ я встал еще выше. «Зеленокожие превосходят нас числом. Они смеются от того, что нам некуда деваться. Они думают, что добились триумфа». Слева от меня раздался мощный взрыв. Лемон Рус вскрыла множественными ракетными попаданиями. За него отомстила адская гончая, испепелив его убийц. «Покажите им, что они заблуждаются. Покажите им, что им нечего праздновать. Покажите им, что они попали в ловушку на этой планете вместе с врагом, который не уйдет никогда. Научите их, что такое настоящий триумф. Станьте истинным гневом Голгофы!» Я не мог услышать отклик. По правде говоря, я был не в состоянии расслышать даже собственные выкрики. Но как я мог ощущать призыв в хрипении моей глотки? Точно это был рев первобытного зверя, так я мог чувствовать воодушевление, вспыхнувшее в легионах Императора в ответ на мой клич. Сцепившиеся в схватке, умирающие и убивающие, все они услышали мои слова, и они откликнулись. несмотря на то, что дно долины очень быстро превращалось в сплошную беспощадную рукопашную монументального масштаба, где полковая сплоченность летела ко всем чертям в столкновении двух громадных военных сил. Мы действовали как один человек, атакуя с обновленным пылом, с сердцами, наполненными песнью, которая была одновременно и прославляющим гимном, и воплем неугасимой ярости. Горделивость скакнула вперед, и я вздел свои когти, бросая вызов урочим машинам, чьи туши разрастались впереди в ночи. Нам навстречу на всех парах спешила топталка вместе с еще одной боевой крепостью. Высверки их и наших орудий выжгли мрак. В тот же самый миг я ощутил рывок. Ланнер резко скорректировал курс горделивости. С точки зрения любых обычных стандартов, этот маневр выглядел неспешным, но по меркам гибельного клинка он был совершен со сверхъестественным проворством, и его как раз хватило, чтобы сбить оркам линию прицела. Их машины развернулись гораздо более медленно. Отвлекшись на заманчивую мишень, которую мы собой представляли, они пренебрегли прочими орудиями, нацеленными в их сторону, и были выведены из строя слаженным артиллерийским обстрелом. Я осознал, что куда ни посмотри, везде происходило согласованное, организованное движение. Наши полки вели перестроение, взяв горделивость за фокусную точку. Наши потери ужасали. Ландшафт был усеян останками людей и машин, но вместе с тем он кишмя кишел армией, которая переформировалась, выковывая из себя бронированный кулак. «Комиссар!» – позвал меня чей-то голос. Я посмотрел вниз. Рядом с горделивостью бежал боец Стального легиона, так близко к ее борту, что сделай он один неверный шаг в сторону, и его затянет под гусеницы. Его это не тревожило, но не потому, что он поддался отчаянию. Его поступь была пружинистой. «Да, боец», — сказал я. «Снова как в Улье Гадес, верно? Ты там был?» «Ага, зеленокожие вперлись к нам, чтобы нарваться на очередной сюрприз, так? Собираетесь оторвать траке башку, комиссар?» Я раскрыл свои когти. «Нет», — сказал я. «Я так думаю, что лучше я ее раздавлю». Боец рассмеялся, отсалютовал и убежал прочь. «Он что, не понимает?» — спросил я себя. «Конечно же он понимает. Это была наша последняя атака, и мы все это знали. Каждый солдат рвался вперед ради спасения своей души, ради устоварищества и ради славы императора человечества. В адских стробоскопических вспышках стабберных, лазерных и пушечных выстрелов сияющая элегантность мардианских униформ мешалась с армагеддонскими полушинелями и индустриально-серым полевым обмундированием Мортис. И все мы двигались к проходу. Мы снова вонзились в море орков. Мы пробивались вперед, всегда вперед, хотя наступать было некуда, кроме как глубже в ряды врагов. «Не останавливайся ни в коем случае!» — крикнул я вниз Ланнеру. В ответ он повел гибельный клинок еще быстрее, передавив пару десятков орков за раз. Какой-то миг гусеницы буксовали в месиве трупов, затем горделивость с ревом устремилась дальше. Я защелкнул свои когти, словно бы вырывая совокупную вражескую гортань. Я послал мысленный вызов треке. «Вот они мы», — подумал я, кося зеленокожих выстрелами из своего болт-пистолета и своего глаза. «Осмелишься встретиться с нами лицом к лицу? Осмелишься?» Орки отступали перед нашей яростью, но лишь до определенного предела. Они сбились в кучу, затем расхрабрились, когда из прохода выросло нечто колоссальное. Это был гаргант высотой в 50 метров, который подошел с полей сражений с нашими титанами. Ханусен, который сидел за главным орудием, осознал, что подразумевало его присутствие. «Что случилось с Легио?» – спросил он по вуксу. «Это не наша забота, капитан!» – отрезал я. «Наша забота – то, что случится вон с той погонью! Уничтожить ее!» Ханусен навел пушку и выстрелил. Если бы Гаргант не прибыл прямиком из другой битвы, наш поступок был бы бессмысленным. Но я мог видеть, что он уже получил серьезные повреждения. Из его шеи валил дым, и по всей длине его фронтальной брони сбегало вниз что-то вроде линии разлома. Наш снаряд ударил в основание его головы. Ханусен, должно быть, зарядил пушку бронебойную. Взрыва не произошло, и какое-то мгновение оказалось, что мы потратили наш выстрел впустую. Гаргант сделал еще один шаг, затем качнулся вперед. Его голова соскользнула с плеч и понеслась к земле. Гигант накренился еще сильнее. Затем тяготение взяло верх, и неспешный поклон внезапно перешел в падение. Чудовище грохнулось на землю, давя сотни орков и распространяя панику далеко за пределы зоны, затронутой его разрушением. Суеверный ужас разбегался и перед оплотом горделивости. Орки могли видеть, кто ехал на танке, свалившем гарганта с одного выстрела, а в том, что касалось меня, они могли поверить во все, что угодно. Мое горло разодрал лающий смешок. Мы неслись к проходу, мы карали и забивали. Чем многочисленнее орки, тем больше мы убьем. Горделивость вопияла своим глазом правосудия, и хотя ею управлял экипаж из храбрых и умелых людей, я ощущал танк как продолжение собственной воли. Он был частью моего тела в такой же степени, как злой глаз и силовые когти. Горделивость и я были одним целым, железным наконечником копья, которое вспарывало брюхо оркам. «А вот еще с кем поиграть!» протянул Ландер. Из ночи впереди возникла еще одна топталка в компании с боевой крепостью. У орков что, был бесконечный запас этих машин? Я выбросил из головы неуместный вопрос. Мы обязаны прорваться к проходу, так что мы должны уничтожить орочьи сверхтяж. Только и всего. «Взять их!» – выкрикнул я. Я обращался к экипажу гибельного клинка, но увидел, что пехота вокруг нас тоже бросилась на чудовище. Я подумал, что орки, возможно, даже испытывают некоторую неуверенность. Мне показалось, что психический гнет, который сопутствовал их присутствию, уменьшился. А почему бы и нет? Мы свалили гарганта одним выстрелом. Мы были неудержимы. Затем что-то изменилось. В сражение вступил какой-то новый участник. Я не мог видеть, кто или что это было, но атмосфера битвы наполнилась новым, потрескивающим эмоциональным зарядом. Орки снова бросились на нас. Они ударили с обновленной решимостью, но не только. Их паника испарилась, сменившись восторженным энтузиазмом в самой его безумной фазе. Эти твари смеялись точно так же, как это прежде делал я, но с ужасающим упоением. Та радость, с которой они сражались в битве и убивали без разбора, вернулась к ним с лихвой, и их хохот не ослабевал независимо от того, видели ли они кровавый конец человека или орка. Топталка рванула вперед. Она на самом деле рванула. Она потопала к горделивости, изрыгая пламя и жирные клубы из своих дымовых труб. Дно долины сотрясалось под чудовищными поршнями ее стук. Эта конструкция была не из тех, что могли двигаться быстро, да она этого и не делала. Но наступая вперед, она мощно наращивала скорость. «Капитан!» – произнес я в вокс. «Уже на прицеле, комиссар!» – ответил Ханусен. Он выстрелил, попав точно в центр топталки. Но на этот раз броня выдержала, и чудовище продолжало наступать. Топталка выпустила ракету, которая ударила во фронтальную часть гибельного клинка. Верх танка окатило огнем, и я нырнул под ораторскую трибуну. Ланнер не сбавил темпа, и горделивость вынеслась из языков пламени навстречу брошенному вызову. Произошел еще один обмен выстрелами, на этот раз пушка против пушки, и промахнуться было невозможно. Броня громадин прогнулась, но не уступила. А потом уже не оставалось ни пространства, ни времени. Мне казалось, что тотемная морда топталки ревет. Я так уж точно, мое лицо едва не разорвалось от подстегиваемого адреналином крика. Махины врезались друг в друга. Последовал такой удар, что планета должна была разлететься на куски. Гусеницы горделивости въехали вверх по обшивке топталки. Шагоход свел руки, словно бы собираясь заключить танк в свои объятия. По левому борту заскрежетал цепной кулак. Верхушка его клинка крутила зубьями размером с мою кисть прямо над моей головой. Ночь прочертил фонтан искр. Справа от меня пушка топталки целила в упор вместо стыка башни и корпуса. «Косой!» – заорал Ханусен. Пушка громыхнула. Горделивость и руку топталки окутала взрывом. Меня замотало, как камушек в консервной банке, и мои пальцы выпустили ораторскую трибуну. Я соскользнул вниз по всей длине корпуса и свалился на землю. Я ощущал себя насекомым, которое вот-вот растопчут гигант. Я посмотрел вверх, одновременно ковыляя в сторону. Взрыв отодрал бортовую броню горделивости и раскромсал руку топталки. Металлические лоскуты от обеих боевых машин перепутались друг с другом, и исполинов сковала намертво в их смертельном танце. Гусеницы гибельного клинка все еще крутились, словно пытаясь свалить топталку на землю, но центр тяжести шагохода располагался настолько низко, что опрокинуть его было невозможно. Башня горделивости была перекошена, орудие смотрело в облака. Спансонные лоспушки и болтеры замолкли. Со звенящей головой и все еще наполовину оглохшей от выстрела, я выкрикнул имя Ланнера в свою воксбусину. «Комиссар!» Отозвался его голос, хриплый и напряженный. «Вы все живы?» Я не мог представить, как такое было возможно. Они и не были. «Только я!» Прохрипел Ланнер. «И снаряд, готовый отправиться в эту пушку!» Орудие-уничтожитель торчало из передней части корпуса, и из него мог выстрелить водитель. Его жерло находилось в считанных метрах от топталки. Пальнуть из него будет поступком еще побезумнее давешнего орочьего выстрела, а защита Ланнера была серьезно ослаблена. Но я не велел ему остановиться. Я не приказал ему покинуть танк. Я не отберу у сержанта его славу. И я не лишу Империум еще одной победы, какой бы пирровой она ни была. «Слава Императору!» — сказал я. «Слава Императору!» Вернул он в ответ и выстрелил из пушки. В тот же самый миг цепной кулак топталки прорвался к боеприпасам горделивости. Ударная волна оторвала меня с земли и швырнула кувырком. Я врезался в стену надвигающегося металла. Все мое тело было как ватное, как сломанная игрушка. Валясь вниз, я ощутил, как что-то ухватило за подол моей шины. Меня рвануло к земле, протащило по каменистой поверхности и, наконец, остановило в мучительном полуоткинутом положении. Меня зацепило за гусеницу боевой крепости. Если бы танк не остановился, меня бы растерло в компост. Картина перед моими глазами начала сереть, становясь черной по краям. Я заморгал, удерживаясь от потери сознания. Я не мог двигаться, но мог смотреть. Я видел все. Я увидел, что топталки не стало, но величественная горделивость была смертельно ранена. Она рухнула обратно вниз и затихла. Сейчас это был всего лишь пассивный металл. Я увидел финал нашей войны. Солдаты сражались героически, но исход был предрешен. Орки просто продолжали переть вперед, пока нас не сокрушили. Энергия их победного ликования превратила их в неудержимую волну. Затем я наконец-то увидел, что изменилось. Я увидел, что за штуковина вступила в сражение. Она неслась вперед через вихрящуюся толчею сражающихся, разбрасывая в стороны орков и разнося людей на кровавые ошметки. Ее силуэт был таким массивным, что какой-то бредовый миг мне казалось, что я вижу дредноут Адептус Астартес. Но это не был ни дредноут, ни одна из тех нелепых военизированных жестянок, которые являлись низкопробными орочьими вариантами этих живых мучеников. Она имела слишком большой размер, чтобы быть чем-то из этих двух. Это была бронированная фигура, и она была неистовством во плоти. Она продиралась через ночь стремительнее, чем полагалось двигаться чему-либо такому крупному, прыгая от одного скопления сражающихся к другому, стирая гвардейцев с лица земли массивным стеббером в своей левой лапе, сминая их в ничто столь же колоссальными силовыми когтями направо. Каждое ее движение, каждый ее рев были выражением ярости, торжества и мессианского пыла. Среди нас объявилось само уничтожение во плоти, жуткое в своем совершенстве. Гаскул Макуруктрака был здесь. Он был меньше топталок, но его присутствие было таким монументальным, что он, казалось, возвышался над самими горами. Угроза, которую он представлял для Империума, изводила меня до самой глубины души, и я изо всех сил пытался освободиться. У меня не было точки опоры. Я был прицеплен намертво, но у меня все еще оставалось одно оружие. То, что я мог увидеть, я мог выцелить и убить. «Трака!» — взвыл я изо всех оставшихся сил. Этот жест просто обязан был пропасть в туне. Трака не должен был меня услышать, ни в какофонии резни, но он услышал. Сейчас я понимаю, что это была судьба. Это она распорядилась так, чтобы он обязательно узнал, что я был там. В чернейшие минуты моей жизни мне кажется, что агония галактики обрела свою нынешнюю законченную форму во многом благодаря пересечению наших с ним путей. И так он услышал и потопал ко мне. Узнав меня, он побежал быстрее, оставляя за собой след из лунок. Как и у меня, у него был только один собственный глаз, на котором я и сфокусировал свой бионический. Он приблизился так быстро, что у меня возникли трудности с наведением на цель. Он оказался у меня на мушке, только когда добрался до меня. Я воззрился на него с ненавистью, праведной до самой последней капли. Прежде чем я успел выстрелить из лазера, он махнул мне в лицо своими силовыми когтями. Он отвесил мне шлепок, не более того. По ощущениям, в меня как будто врезался метеор. Последнее, что я увидел перед тем, как впасть в беспамятство, была эта непотребная морда, скривленная от удовольствия. Глава 4. Колодец. Руки. Его не убили. Вместо этого его прихватили с собой. Его уволокли вместе с другими измочаленными уцелевшими, которых орки предпочли поработить, а не вырезать. Он не сопротивлялся. Не было смысла. Довольно много пленников пыталось. Очень мало кто из них был убит. Вместо этого орки тыкали в них шоковыми шестами и тащили дальше, пока те продолжали дергаться в конвульсию. Так что Рогги не предпринимал ничего. Он шел туда, куда его вели. Он втиснулся в трюм судна для перевозки рабов, настолько переполненный людьми, что там было нечем дышать. Он чувствовал, как улетучиваются последние капли его чести. С каждой секундой, с каждым шагом. Боль от собственной несостоятельности была такой всеобъемлющей, что у него даже не было сил завыть. Ковыляя из транспортника в еще больший ад космического скитальца, он чувствовал себя так, словно от него осталось лишь тело, окружающее пустую сердцевину. Такая оцепенелость приносила облегчение. Это не продлилось долго. Ярик. Я очнулся, ощущая мучительную боль, и тут же испытал искушение впасть в отчаяние. Я был подвешен на цепях, которые свисали с потолка, скрытого во мраке над моей головой. Они были обмотаны вокруг плеч моих рук, удерживая их на расстоянии от моего тела, словно я был распят на кресте. В мои бока, плечи и спину как будто тыкали связками кинжал. Боль была такой свирепой, что поначалу я не отдавал себе отчета в том, как меня изувечили. Затем, когда сознание прояснилось, я ощутил потерь. Мой злой глаз исчез, как и мои когти. Моя правая рука. Я извернулся в цепях, рыча, обращая боль в ярость. Я огляделся оставшимся у меня глазом, выискивая то, чего меня лишили, и заодно осматривая окрестности. Я находился в большом металлическом помещении. Оно имело около дюжины метров по краю и освещалось неровным светом грязных газоразрядных сфер, размещенных по периметру стен. Единственный выход был запечатан массивной железной дверью. На другом конце помещения находился большой металлический стол в окружении инструментов, стиравших разницу между хирургией и пыткой. Свет был тусклым, но не настолько, чтобы я не смог разглядеть на столе перекрывающиеся кровавые пятна. Пол вокруг него лоснился от омерзительных ошметков. Смердело густо, как набой. Под моими ногами пола не было. Я болтался высоко над круглым стволом колодца. Он имел примерно 2 метра в диаметре и зиял чернотой огромных глубин. Из мрака летели вверх отголоски хлюпания и царапин. Меня сторожили 3 орка. Когда они увидели, что я очнулся, один из них отволок дверь и вышел, вновь с грохотом запечатав помещение. Оставшаяся парочка пристально наблюдала за мной, словно бы предостерегая меня своим ворчанием от попыток что-нибудь предпринять. Трудно было ясно мыслить сквозь пелену боли, но я заметил их настороженность. Я изрядно потрудился, чтобы породить в среде орков грозные легенды о себе. И вот свидетельство своего успеха. Я начал раздумывать, как можно использовать этот факт. Через считанные минуты дверь с грохотом открылась, как будто ее пнул ногой великан. Так оно и было. В помещение размашисто прошагал трек. Он остановился на краю ямы. Наши головы находились почти на одном уровне, и мы обменялись долгим пристальным взглядом. Морда траки отражала самую сущность его невежественной расы. Это была монструозность войны в самом варварском ее аспекте. Чистейший зверь, еще более отталкивающий из-за густой сетки шрам. Его кожа была дубленым наслоением ран. Некоторые нанес ему я, и они были незначительны. Единственным существенным ранением было то, которое едва его не угомонило, но вместо этого, следуя велениям извращенной судьбы, привело его к становлению. Верхушка его черепа была адамантием. Я не в состоянии представить, что должно было произойти с моим мозгом под ней, чтобы превратить этого зеленокожего в провозвестника Орочей Победы. Но когти, которые прооперировали его разум, были запятнаны кровью Миллера. Трака внимательно наблюдал за мной. Он делал это спокойно. Он меня изучал. Я внезапно взмок от пота, не имевшего ничего общего с физическим дискомфортом. Единственное, что может быть хуже, чем оказаться лицом к лицу с беснующимся, завывающим орком, это очутиться лицом к лицу со спокойным. Простота орочей тактики послужила залогом такого множества человеческих побед. Они перли в атаку, пока не умирали, и это было все. Но орк, который наблюдал и обучался, планировал и вырабатывал стратегии, орк, который размышлял и держал свои мысли при себе, не могло быть ничего опаснее этого. Затем тишина была нарушена, и к моему вечному позору это сделал я. «Мразь!» — завопил я. «Гнев Императора вышибет тебя в варп вместе со всем твоим проклятым родом!» Моя ненависть разорвала языковые узы, и в следующую секунду я вылаивал в адрес этого чудовища нечленораздельное «рррррах». Он продолжал спокойно наблюдать. Я не остался слеп к иронии этого момента. Испустив еще несколько бессвязных воплей бессильной ярости, я достаточно остыл, чтобы заговорить вновь. «Я тебя убью!» – прошипел я. «Даю тебе обещание!» Никакой реакции, по-прежнему это нервирующее изучение. Не знаю, что он выискивал, и высмотрел ли он в моем лице то, что ему хотелось, но через бесконечно долгое мгновение он отступил назад. Охранник, тот самый, который прежде отлучался за ним, воспринял это как дозволение заняться мной. Он захохотал и рванул меня за левую руку, чуть не выворотив ее из плечевого сустава. Трака метнулся размытым пятном, и вот он уже стоял со стражником, бьющимся в захвате его силовых когтей. Орк жалобно подвывал и молотил ногами по воздуху. Трака держал его над ямой. Его глаза, один настоящий, а второй бионическое устройство наведения, не отрывались от моего лица. Его пасть растянулась в ухмылке, полной звериного вызова. Затем он выронил охранника. Орк падал и выл. Акустика колодца превращала его крик в хоровые муки. Звук удара был влажным и донесся через долгое время. Вой оборвался. Трака протянул руку над моей головой и взял цепи в свои силовые когти. Он уже не ухмылялся. Взгляд его глаза был пронзительным, оценивающим. В нем присутствовало и что-то сообщническое, что я отвергал со всей ненавистью моего собственного взгляда. Он едва заметно кивнул. Мне это мерещилось, вне всяких сомнений. Я взмолился Богу Императору, чтобы я ошибался. Затем я услышал звучный, подводящий черту лязг сомкнувшихся когтей, и цепи разъединились. Сила, так ужасно тянувшая за плечи моих рук, исчезла, и вместе со свободой пришло головокружение. Я падал во тьму, проживая свои последние секунды, погружаясь в странный покой. Я ничего не мог предпринять, мне не с чем и не с кем было бороться. Впервые на своей памяти я был избавлен от всякой ответственности. Только в смерти можно забыть о долге, а мне было ниспослано несколько мгновений, чтобы ощутить освобожденность от него. Я верил в свою душу по попечению Императора и обмен. Я погружался в зловещие звуки, в меня бил завывающий ветер. Я видел лишь мрак и ничего более, и по прошествии первых секунд мне начало казаться, что я не падаю, а лечу. Мне было больно от незавершенных задач. Я надеялся, что буду прощен. Мне подумалось, что бывали смерти и похуже. Я имел роскошь нескольких долгих секунд, чтобы поразмыслить над этими вещами. И даже сейчас, в те моменты, когда я валюсь с ног от усталости, я иногда вспоминаю эту крошечную талику отдыха с чем-то вроде ностальгии, пока меня не вразумляет стыд. В тот день не стыд напомнил мне о долге. То был жестокий, но не смертельный удар моего приземления. Я не врезался в металл, я ударился о жидкость. Это было так больно, словно я влетел в кирпичную стену. Затем жидкость потянула меня вниз и начала душить. До этого я был обмякшим. Сейчас я бился в нечистой мгле. У меня не было ощущения верха и низа, вообще никакого представления о чем-либо, за исключением вселенской боли и перевешивавшего даже ее божественного повеления возобновить мою борьбу. Моя терзаемая болью грудь требовала, чтобы я глотнул воздух. Вместо него в мои легкие полилась грязь. Я судорожно дернулся и пробил поверхность затхлой воды. Я выкашлял тину, попавшую в мои легкие, и замолотил руками, продвигаясь вперед. Мои ноги почти сразу же ударились о дно, оскальзываясь на склизкой груди, которая могла быть камнями, а могла и черепами. Эта куча поднималась наклонно вверх. Я не успел пройти и пару-тройку метров, как выбрался из воды и присел, привалившись к изогнутой слизистой стенке колодца. Делая тяжелые вдохи и выдохи, когтями раздиравшие мои легкие, я развернулся кругом, лицом к тьме. Я почти поддался чувству полной беспомощности. Я был не один в этом месте. Я слышал, как поблизости плещутся и грызутся друг с другом какие-то туши. Но я не мог ничего видеть, я не имел оружия, и у меня была только одна рука. Я овладел собой и начал ждать. Через минуту мой глаз адаптировался, и я увидел, что фосфоресцирующая плесень на стенах испускает слабый свет. Ствол колодца сбросил меня на одном конце какого-то пространства, смахивавшего на большую пещеру. Она простиралась в глубокий мрак передо мной, с изгибом уходя за пределы видимости. Вдоль стен имелись узкие насыпи. Я чувствовал поверхность стены за своей спиной, и это был пористый камень, не металл. Я осознал, где я должен был очутиться. В нижних пределах космического скитальца. Тот факт, что я мог дышать, служил еще одним указанием на чудовищное могущество Траки. Космические скитальцы не были какой-то редкостью в среде орк. Как только Вакх достигал критической массы, скитальцы были излюбленным методом транспортировки войны из одной системы в другую. Во многих из них, хотя и не во всех, в качестве сердцевины использовался астероид, вокруг которого монтировалось разномастное скопище кораблей. Конкретно это скалистое ядро имело внутри атмосферу. Ее поддержание требовало заботы и усилий далеко за пределами Урычей Нур. Даже здесь, внизу, я мог ощущать присутствие Траки и силу его воли. Возня, которую я слышал все это время, закончилась. Послышалось пискливое чириканье, каким-то образом передающее смертельную агонию. Какое-то мгновение стояла тишина. Затем плеск возобновился, становясь все ближе. Ко мне приближалась чья-то огромная туша, оставляющая за собой волновой клин. Я огляделся, отчаянно выискивая оружие или способ спастись. Стена была сплошной, и на ней не было никаких зацепок для рук. Но прямо справа от меня обнаружилось полузатонувшее тело охранника. Зеленокожий приземлился на этот скалистый отросток, и ему проткнуло шею. Я встал на колени и обыскал труп. Орочий пистолет разлетелся на куски, но клинок этой твари все еще оставался в своих нуждах. Он представлял собой массивный секач грубой работы. Это было неудобное оружие для человека, особенно однорукого. Также это был подарок от самого императора. И ни от кого другого, ни от кого. Я продолжал пригибаться к земле, стискивая клинок, прислушиваясь к приближающемуся хищнику. Плеск перешел в шлепание по мелководью, а затем раздался взрыв царапающего скрежета. Я крутанулся с выставленным оружием. Оно наткнулось на какую-то тень в два раза больше человека и по длине, и по толщине. Клинок ушел вглубь, попав между хитиновыми пластинами. Зверюга сбила меня своим весом, впечатав в стену. Я потерял опору под ногами и соскользнул вниз. Тварь передвигалась при помощи нескольких дюжин крохотных лапок, и они начали драть меня своими когтями, разрывая в лоскуты остатки моей шинели и запутываясь в них. У моей шеи щелкнули длинные серповидные клыки. Существо пихало свою голову вниз, пытаясь дотянуться до моего горла и еще глубже насаживаясь на секач. Мою кожу щекотали жвалы. Я изо всех сил давил вверх, моя рука тряслась от напряжения. Я рассек что-то важное, и меня окатило потоком крови и прочих мерзостных жидкостей. Чудовище рухнуло на землю. Я выполз из-под его мертвого груза. Я изучил тварь, насколько это позволяло слабое освещение. По-видимому, это была какая-то разновидность сквигов. У нее имелись характерные для них шипы на коже и широкие челюсти. Однако ее длинное сегментированное тело и хитиновый панцирь скорее принадлежали членистоногим. Ее хвост кончался прямым жалом длиной в половину моей ноги. Я мог слышать невдалеке других представителей ее породы и уже собирался спихнуть тело ногой в воду, когда, подчиняясь внезапному импульсу, отсек у него жало. Я предоставил труп твари заботам ее товарищей и с жалом под мышкой двинулся прочь от исступленного пиршества. Я держался стены, которая уходила вверх в ствол колодца. Я удостоверился, что на меня никто не собирается напасть, и затем начал вбивать жало в стену где-то на высоте колен. Камень был податливым, а жало крепким. После считанных ударов его кончик выдолбил дыру глубиной в несколько сантиметров. Я удерживал жало на месте, сжимая его обрубком своей правой руки, и вколачивал его в стену плоской стороной клинка. Я не останавливался, пока не вогнал его в камень чуть больше, чем наполовину. Тогда я поднялся и взобрался на жало, держась за стену левой рукой. Ногам на этой опоре было неустойчиво, но само жало казалось надежным. Я простоял там полные 5 минут, гораздо дольше, чем мне придется, если я попытаюсь провернуть задумку, которая вырисовывалась в моем уме. И если привалиться к стене, то я вроде бы достаточно уверенно сохранял равновесие, чтобы вбить еще один шип. Это можно сделать. Я способен соорудить лесенку, по которой сможет взобраться однорукий человек. Все, что мне требуется, это достаточное количество жил. Я посмотрел вверх, на невидимое устье колодца. Как далеко туда добираться? 100 метров, больше. Этого не узнать никак. Я подумал о том, сколько жал мне может понадобиться. Сколько этих чудищ я должен буду убить. На какое нескончаемое время может растянуться моя попытка к бегству. Как легко я могу умереть по ходу дела. Я подумал обо всех этих вещах. Затем я сошел обратно на землю, еще крепче стиснул клинок и направился в сторону яростного копошения. Не знаю, как долго я пробыл там, внизу. В нескончаемой ночи и непрестанной борьбе времени не существовало даже в концепции. В этом мирке не существовало цикличности, были лишь промежутки непредсказуемой длины между конвульсиями кровопролития. Для выживания требовалась абсолютная сосредоточенность, и вскоре я уже стал существом, ведомым инстинктом и механической привычкой. Я не мог позволить себе ни единой мысли, могущей меня отвлечь. Ни надежде, ни отчаянию не осталось места. Я сражался, я убивал, я отсекал жало, и я сооружал лесенку. Проголодавшись, я ел горчащее жирное мясо все тех же тварей. Оно легко могло меня убить, но у меня не было выбора. Мне повезло. Оно поддерживало меня в живых, а когда рациональное мышление отключилось перед лицом животной потребности, я забыл о такой бессмысленной роскоши, как годливость. Я снял пояс с мертвого охранника. Он был таким гигантским, что мне пришлось его уполовинить. После этого у меня стало куда зачехлить секач, чтобы освободить себе руку. Я стал самым опасным хищником в этом мирке. Сквигоподобные твари превосходили меня размерами и силой, но они были безмозглыми и неспособными к обучению. Я стал настоящим экспертом по части того, как подлавливать их сзади, вспрыгивать им на головы и всаживать клинок между черепом и первым сегментом панциря, лишая их жизни прежде, чем они успевали воспользоваться своим жалом. Я убивал, убивал и убивал, получал раны снова и снова, но всегда выходил победителем. Мне хотелось бы думать, что эта вера была моим козырем в те моменты, когда моя жизнь балансировала на острие ножа. Я едва мог членораздельно выговорить молитву, но знание о защите императора всегда было со мной, являясь таким же фундаментальным фактом моего существования, как дыхание. Сон был риском, врагом и ужасающей необходимостью. Я сделал все возможное, чтобы себя защитить. Я пожертвовал драгоценными жалами, воткнув их в форме глядевшего наружу полукруга, окольцовывавшего низ моей лесенки. Я разбросал за своим грубым забором рыхлые груды панцирных пластин, чтобы меня могло разбудить приближение врага. Я спал некрепко, урывками, вскакивая при малейшем звуке. Иногда там не было никого, иногда было. Мое тело научилось никогда не засыпать, ограничиваясь дремой. Перевешивая голод, перевешивая боль, изнурение стало тем камнем преткновения, который подтачивал мои силы. Но только в смерти можно забыть о долге. Я не был мертв, мой долг был ясен. Я следовал его путем. Я сооружал себе путь, ступеньку за ступенькой, вколачивая по одному жалу за раз, поднимаясь на полметра, затем слезая вниз, чтобы убить ради моего строительного материала. Лесенка росла, и каждый раз мне требовалось все больше времени, чтобы вскарабкаться наверх и спуститься вниз. Моя задача становилась тем труднее, опаснее и изнурительнее, чем ближе она была к завершению. Усилия по продолжению начатого требовали такого суженного кругозора, что я чуть было не проглядел тот момент, когда уже мог дотянуться до края колодца. Я убил первого стражника одним горизонтальным взмахом секача. Клинок уже не был неудобным оружием ксеноса в моей руке. Это был мой зуб, мое жало и мой коготь. Он вспорол орочью глотку нараспашку. Голова орка запрокинулась. Он забулькал и шатнулся вперед, затем на шаг назад, окатив меня фонтаном крови. Тварь еще не успела рухнуть, а я уже атаковал ее товарища. Тот глядел на меня выпученными глазами, его челюсть отвисла от непонимания и панической растерянности. Зеленокожий начал реагировать, потянувшись к своему собственному клинку, но уже было слишком поздно. Я вогнал секач вглубь этой пасти. Клинок с хрустом вышел из орочьего загривка. Задыхающийся стражник отшатнулся на заплетающихся ногах. Он хватался за клинок, рассекая себе лапы в попытке вытащить секач из головы. Орк рухнул на колени, клинок залоснился от полившейся по нему темной крови. Охраннику удалось ухватить его за рукоять. Он рванул за нее с дурацкой силой и вытянул клинок наружу, убивая себя. Я проверил стражей на предмет огнестрельного оружия. У них его не было. Я подобрал свой клинок и приблизился к двери. Я прижал к ней ухо, но не смог расслышать ничего на той стороне. Никакой возможности узнать, не предупредили ли предсмертные крики охранников других орков. Значит, без вариантов. Я зачехлил секач, ухватился за ручку двери и откачнулся назад. Створка открылась с визгливым скрежетом. На той стороне был коридор. Он уходил примерно на 20 метров и затем открывался в более широкое помещение. Освещение там было ярче, и я страдальчески сощурился, наполовину ослепнув после такого долгого пребывания во тьме. Спереди доносился шум, много шума. Рыки орков, лязг, стоны людей, звук толпы. Альтернативы не было, плана не было. Идти больше было некуда. У меня не имелось ничего, кроме моей воли, моей борьбы и моего императора. Придется обходиться им. Обнажив клинок, чей вес было тяжело удерживать одной рукой, я проследовал коридором и вышел на свет. Передо мной раскинулась огромная открытая территория, заполненная клетками. Загоны для рабов. Ожидая меня, словно бы я опоздал к назначенному часу, стояла бригада тюремщиков, держащих в лапах мои новые оковы. Я бросился на них и сумел отсечь кисть одному из них, прежде чем они смогли меня скрутить. Когда они утаскивали меня в клетку, справа донесся гортанный хохот. Я знал, кому он принадлежит, и мне было тошно от понимания, что, выжив в колодце, я добился лишь того, что развлек траку. «Воля», — сказал я себе, сражаясь с отчаянием. «Борьба, император, я обойдусь им». Глава 5. Образ искупления. Рогге. Рогге потребовалась минута, чтобы опознать нового пленника. Как и остальные невольники мужского пола, он зарос косматыми волосами и бородой. Их цвет под коркой грязи был серо-стальным, и это было необычно. Пожилые рабы не выдерживали долго. Как и инвалиды, а у этого не хватало правой руки ниже локтя. Лишь когда Рогге заметил, что у человека вдобавок отсутствует левый глаз, и увидел, чем горит его правый, его наконец-то озарило. Он испытал искушение отступить глубже в клетку, в анонимность массовых страданий. Но это лишь оттянуло бы неизбежно. И это был не тот путь, которым он сам себе поклялся следовать, если ему выпадет шанс. так что он прошаркал вперед. «Комиссар», — произнес он. Ярик обратил на него этот свой взгляд. Он внимательно изучил Рогге, замечая все. Рогге знал о суеверии орков касательно силы взгляда Ярика. В этот момент он целиком и полностью разделял их веру. «Полковник», — поприветствовал его Ярик. Он отвернулся от Рогге и двинулся к прутьям клетки. Рогге увидел, как он обшаривает своим глазом зону рабских загонов. «Сообщите мне то, что мне требуется знать», — сказал комиссар. Рогге сглотнул. Никакого приговора, никакого осуждения, никаких требований объясниться. Вместо этого простая просьба предоставить информацию, высказанная с уверенностью человека, не знающего, что такое капитуляция. Рогге выпрямился еще прямее, испытывая соблазн разрыдаться от благодарности. Он получил второй шанс. Он добьется искупления. «В рабочих сменах нет никакой закономерности», — сказал он комиссару. «Мы никогда не знаем, сколько нас здесь продержит. Когда нас выводят наружу, мы работаем, пока не начинаем валиться с ног». Ярик кивнул. Рогге смотрел, как он трогает прутья клетки, проверяя их на крепость. Пайка была неряшливой, а клетка имела примитивную конструкцию, но ограждение было достаточно прочным, чтобы удержать орков, не говоря уже о Лиге. Из самой клетки не сбежать. Ярик крякнул и посмотрел на прутья, на гигантское пространство загона, в котором содержались рабы. «Бывший грузовой трюм, я так думаю», — сказал Руби. Несмотря на всю инкрустацию в виде орочих строительных лесов, тотемных скульптур и варварского граффити, все еще оставалось явным, что стены и потолок были созданы человеческой расой. Они находились внутри захваченного фрахтовика, в этом Рогге был уверен. Непрестанные орочьи модификации смазали границы между этим кораблем и соседними судами, справляя их в один неразличимый ад из металла и всякого хлама. Клетки для рабов, вероятно, когда-то были фрахтовыми контейнерами. Они были поставлены друг на друга в форме зиккуратов, размещенных по всем краям трюма. До верхних уровней можно было добраться по трапам. Середину помещения занимала большая сборная площадка. Здесь рабов собирали, организовывали, сортировали, оскорбляли, мучили, убивали. Орки не позволяли другим невольникам убирать мертвых, пока трупы не нагромождались до такой степени, что начинали мешать. Рогге довелось видеть, как дюжина или даже больше тел валялись там на протяжении многих смен, растаптываемые до состояния месива. Клетка, которую они делили с Яриком, стояла на уровне пола, и порой в нее через прутья протекала кровь. Позади них поднялась какая-то возня, раздались крики. Они обернулись. Кое-кто из пленников смотрел вверх, плюясь и изрыгая проклятия в адрес потолка клетки. «Калберриман!» Указал пальцем Рогге, сказав это со всем презрением, какое он только мог в себе собрать. На крыше клетки по ее центру располагалась вторая, меньшего размера. Она содержала только одного пленника. В ней не было каких-либо роскошеств, не считая свободного пространства. Человек, находившийся внутри, не обращал внимания на колкость. Он сидел с невозмутимым видом, поедая что-то вонючее из металлической чаши. Ярик нахмурился. «Почему он сидит отдельно?» — спросил он. «Он наш надсмотрщик», — объяснил Рогге. Он указал за спину, за пределы клетки, на другие конурки, рассеянные по трюму. Все они стояли на крышах других, более крупных контейнеров. «Одна примерно на каждую дюжину загонов, насколько я могу сказать. Этим оркам нравится видеть, как нас подгоняет и нахлестывает кнутом один из нашего собственного рода. Предателю дают чуть больше еды и места, но ему приходится сидеть и выслушивать, что мы о нем думаем». Ярик уже качал голову. «Слишком заковыристо», — сказал он. «Сэр, по орочим стандартам, это жестокость в очень усложненной манере». «Я не понимаю. Просто еще один пример силы нашего врага, полковник». Рогге скривил губы. «Он мелкий тиран», — сказал он. «Судовой повар с мечтаниями не по рангу». Он пожал плечами. «Что ж, надеюсь, он наслаждается своим правлением, покуда оно длится». Ярик ничего не ответил. Он еще немного понаблюдал за Берриманом, потом переключил внимание на их товарищей по клетке. «Все пленники люди?» – спросил он. «Все, кого я видел», – подтвердил Рогге. «Хорошо». Комиссар набрал в грудь воздуха и словно бы вырос перед глазами Рогге. Когда он заговорил снова, то казался возвышающимся над клеткой. «Мои родные чада императора!» – начал он. «Не следует впадать в отчаяние! приготовьтесь к борьбе и жертве, но также и к победе. Орки доставили нас глубоко в сердце их державы. Мы должны благодарить их за предоставленную возможность. Так отблагодарим же их, показав им, что за ужасную ошибку они совершили». Рогге таращился на него, потеряв дар речи. До этого они разговаривали тихо, но сейчас Ярик ораторствовал для всего трюма. Его голос эхом отражался от стен. Рысью примчались орки. Ярик. Избиение было невеликой ценой. Я приобрел новые синяки на туловище в форме подошв ботинок, а мое лицо превратилось в распухшее кровоточащее месиво. Обычное дело. Менее банальным был вопрос, почему орки сдерживались. По их стандартам меня не избили. Мне мягко посоветовали вести себя прилично. Почему же я не лежал весь переломанный или вообще мертвый? Вот это был тревожащий вопрос. Но я не мог на него отвлекаться. Значение имело то, что я сказал и был услышан. Я не знал, каким образом собираюсь ударить по треке, но удар я нанесу всенепременно. А для этого требовалось, чтобы рабы считали себя не пленниками, а бойцами. Я хотел, чтобы они были настроены на борьбу. Они должны думать о стратегии и возмездии, а не о собственном отчаянии. Я не питал иллюзий. Что бы ни случилось, очень маловероятно, что хоть кто-то из нас уйдет с космического скитальца. Но мы все-таки можем добиться победы. Что на Голгофе, что здесь, цель была одна – смерть Треки. Неважно, кем были пленники. Этот орк являлся угрозой для каждой человеческой жизни, так что сражаться с ним до смерти было долгом каждого человека. Я не рассчитывал на массовое восстание, которое оказалось бы бесполезным и самоубийственным. Чего я хотел, так это увидеть, кто откликнется на мой призыв наиболее конкретным образом. По мере того, как проходили часы нашего ожидания в клетке, слишком переполненные для того, чтобы можно было присесть на корточки или на пол, они заговаривали со мной и рассказывали, кто они такие. Все они участвовали в Голгофском крестовом походе, но в разных качествах. Лейтенант Бенджамин Вейл был пилотом Лихтера Несгибаем. Судно было захвачено, когда оно покинуло Голгофу и пыталось воссоединиться с отбывающим флотом. Два бойца из 117-го Армагеддонского, Ганс Беккет и Хейдриан Трауэр, тоже пережили этот последний полет и были пойманы вместе с Вейлом. Эти люди были солдатами. Я снимаю шляпу перед мужеством, с которым они вызвались в добровольцы, но ничего меньшего я бы и не ожидал. За первые часы моего пребывания в клетке ко мне подошли еще двое. Я бы отметил их отвагу. Араная Костель была медичкой, которую схватили при падении самой базы Адру. Она имела боевую подготовку, но никогда не служила на передовой. Теперь орки для собственной забавы заставляли ее работать в своих гротескных операционных. То были не места врачевания, это были гнездилища страданий. Заправляющие ими орки с наслаждением экспериментировали со скальпелями и шприцами, и Костель проводила свои смены, оттаскивая прочь кровавые ошметки этих опытов. Затем еще был Эрнст Полис. Он тоже был с базы и являлся снабженцем из монитора. Он вообще не имел подготовки и просто оказался на планете в момент, когда разразилась катастрофа, помогая координировать наши линии снабжения. Это был один из самых злосчастных людей, каких я только встречал в своей жизни. У него была эйдетическая память, и до Голгофы ему не доводилось изведать, что такое битва. Он с идеальной ясностью помнил каждое зверство и каждую гнусность, которым он стал очевидцем. Я не знаю, что из себя представлял этот мелкий лысеющий человечек до того, как попал в плен. Мое воображение рисует весьма утомительного одержимца, поглощенного мелкими деталями. Сейчас его эдетическая память стала проклятием. Он был почти что невменяем. Из-за нервного потрясения у него развилась тяжелая форма аутизма, и единственно благодаря ей он все еще был жив. Он не подпускал к себе страшную реальность, воздвигнув заслон описи. Он каталогизировал и пересчитывал все, что видел. С ним можно было общаться, но лишь едва-едва. Когда, бормоча и считая, он протиснулся мимо более крупных пленников, чтобы, уткнув глаза в землю, сообщить мне, что хочет помочь, я ответил. «Скажи, как?» Что вы хотите знать? В любой момент времени трюм охраняет от 12 до 15 орков. В одной клетке примерно сотня пленников, но в целом их в два раза больше, чем находится в трюме прямо сейчас, поскольку есть две смены, и обе никогда не присутствуют тут одновременно, и во время нашей смены нас заберут на работы по демонтажу полезного имущества в одном из четырех кораблей, которые расположены в непосредственной близости, уведя из этого транспортника класса Карнак. Он продолжал дальше, не переводя дыхания. Я прерывал его несколько раз, чтобы спросить о других виденных им кораблях. Его память и в самом деле выглядела идеально. Несмотря на все его психические нарушения, его способность запоминать все, что он видел, была полезна. Вдобавок, ему удалось раздобыть на захваченном торговом судне обрывок пергамента и стила. Орков не беспокоило, что у него были эти вещи. Мы начали работать над картой. Что же до Руген, насчет него я не был уверен. Я не знал, что произошло, когда вторая орочья армия напала на наш арьергард. Возможно, ни один командир не смог бы остановить или хотя бы замедлить ее удар. Но из выражения неутоленной виноватости, которая не сходила с его лица, я заключил, что он подвел своих людей и остальной крестовый поход. Как мне думалось, он надеялся смыть эту вину искупительным поступком. Если это было так, то его чувство вины могло оказаться полезным. Я пока не знал, окажется ли таковым сам полковник. За время моей первой смены от рук Берримана погибло 3 человека. В следующую 5. По наступлению третьей я всерьез задумался о его убийстве. Но возможности не было. Я все время оказывался слишком далеко от него и подпадал под кнут какого-нибудь орка-погонщика или одного из других людей-надсмотрщиков. Эти предатели тоже заслуживали моей особой ненависти, но Берриман, устроившийся поверх моей клетки, беспрестанно мозолил мне глаза. К тому же он был самым жестоким. Прочие не скупились на удары кнутом, но они не убивали. Они предоставляли это оркам. К тому моменту, как у меня появился шанс приблизиться к Берриману, я уже утратил представление о количестве отработанных смен. Как и в колодце, время смазалось, стало бессмыслицей. Нашей обязанностью был съем имущества с кораблей. Это была убийственная работа. Демонтаж того, на что нам указывали, и таскание аппаратуры, утиля и любых облюбованных орками экстравагантных материалов в примитивных тележках, которые было достаточно тяжело толкать даже пустыми. Всякий раз, когда мы покидали клетку, мы следовали через циклопический калаш из металла, сплавленного с камня. Главную часть того, что я видел, составлял лабиринт коридоров и трюмов. Рваные прорехи в переборках и корпусах создавали связующие проходы там, где им не положено было быть. Мусор, грязь и орочьи каракули являлись универсальной константой, стирая различия между кораблями. Я прошел одной и той же последовательностью коридоров раз 6, прежде чем заметил, что конструкция под орочьими усовершенствованиями была создана не людьми. Иногда я волок свой груз мимо обзорного блока и мог видеть наружную часть космического скитальца. Она выглядела как город, подвергшийся землетрясению. Корабли всевозможных моделей и всяческих размеров были спрессованы вместе и утоплены в астероид своими кормовыми частями. Они были наклонены так и сяк самым безумным образом. Чем дольше они успевали пробыть частью скитальца, тем сильнее они сливались друг с другом, утрачивая все то, что отличало их как космические суда. Некоторые конструкции уже ничем не напоминали корабли, если они вообще когда-то ими были. На горизонте, возвышаясь над его изломанной линией, виднелась массивная туша. Кряжестая уродина, должно быть, вобрала в себя дюжину фрахтовиков, когда выперлась вверх при своем рождении. Эта гора имела форму гигантского орочьего черепа. Он взирал на остальной мир сверху вниз с рычащим оскалом удовлетворения. Внутри его глаз всегда пылал свет. Это было капище, посвященное жестокости. Мы стаскивали добытое к чудовищной яме, где ему предстояло быть рассортированным в соответствии с любым тем безумием, что только было движущей силой орочей техники на текущий момент. Дорога к складу проходила через помещение, когда-то бывшее пусковым отсеком. Оно было перевернуто, и все находившееся в нем оборудование и челночные суда закончили свою жизнь в виде зыбких груд обломков на новом полу. Это здесь, в прогалине между курганами с неровными углами, мне предоставился удобный случай. Я находился где-то в 3 тележках от Берримана. Он охаживал кнутом более пожилого человека. Думаю, что невольник был моложе меня, но его волосы успели побелеть до оттенка грязного снега. Я уже видел его пару-тройку раз, отмечая, как обвисли его плечи под невидимым грузом, и зная, что ему не протянуть долго. Его глаза были безжизненными, как у трупа. Возможно, смерть будет для него благодеянием. Тем не менее, когда он споткнулся и Берриман набросился на него, я выпустил из рук свою тележку. Поблизости не было других надсмотрщиков. В полудюжине метров и спереди, и сзади дорога резко сворачивала за грудь. Я счел, что мне хватит времени подскочить к Берриману сзади, пока тут занят, и убить его, прежде чем какой-нибудь орк увидит, чем я занимаюсь. Еще раньше я осмотрительно добавил в свою кладь большой осколок зеркала, которое когда-то висело в парадном зале бывшей роскошной яхты какого-то гражданского. Я схватил его и бросился вперед. Старик упал. Другие рабы просто смотрели со стороны, как я приближаюсь к Берриману. Они продолжали тянуть свои тележки. Я был менее чем в 10 шагах, когда Берриман бросил кнут и склонился над невольником. Надсмотрщик обвил руками его голову и шею. Я занес стекло. Затем я услышал шепот Берримана. Я не смог разобрать, что он сказал, но услышал, как старый пленник ответил «да». Он произнес это с облегчением и благодарностью. И я так думаю, что, пожалуй, и с радостью. Берриман сломал ему шею. Надсмотрщик выпрямился и повернулся лицом ко мне. Он ничего не сказал, не поднял свой кнут. Он ждал. Я опустил руку, вернулся к своей тележке и снова ее поволок. Берриман уже изрыгал ругательство в адрес раба, замедлившего шаг. Орк-погонщик, появившийся позади нас, захохотал при виде того, как Берриман раздает направо и налево подбадривающие удары. В конце смены усталость была настолько всеобъемлющей, что мы обычно проваливались в сон, как только нас упихивали обратно в клетку. Поскольку мы не могли улечься, то спали стоя, привалившись друг к другу. Однако на этот раз я заставил себя пробудрствовать чуточку дольше. Я позаботился о том, чтобы стоять прямо под клеткой Берима. Когда остальные пленники забылись, я спросил. «О чем ты спросил старика?» Сначала он не ответил. Он лежал на спине, развалившись на сетчатом полу своего загона, и я задавался вопросом, не спит ли он. Он заговорил где-то через минуту. «Я спросил, желает ли он, чтобы император даровал ему покой. Ты многое себе позволяешь». Его плечи чуть шевельнулись, словно бы он ими пожил. «Этот человек служил, пока не исчерпал все силы собственного тела. Он был таким же верным слугой императора, как и любой увенчанный наградами офицер. Он заслуживал милосердия, и он заслуживал быть удостоенным кратким мгновением, чтобы обрести душевный покой. И кто ты такой, чтобы жаловать подобные дары? Я тот, кто есть здесь под рукой». Я кивнул сам себе. Я был впечатлен. Этот человек не побоялся быть презираемым целиком и полностью, чтобы иметь возможность делать то, что было необходимо. Он смотрел на это как на священный долг, и он оставался ему верен. Он был редкостной находкой. «Что ты знаешь о планировке этого сектора?» – спросил я. Сам я видел лишь одни и те же узкие дорожки снова и снова. «Довольно много. А что?» «А то, что, как мне думается, нам уже хватит ждать у моря погоды. Пришла пора нанести удар». Глава 6. Отчаянная слава. Он еще час лежал на полу своей клетки, слушая лязганье, рыки и стенания, наполнявшие атмосферу космического скитальца. Он размышлял о разговоре, который только что имел с Себастьяном Яриком. Он думал о том, как истязал тела других и свою собственную душу, служа высшему милосердию. Он так долго нес бремя этого долга, что едва мог вспомнить свою жизнь до плена. Сейчас уже недалек тот момент, когда этот груз наконец-то будет снят с его плеч. Он позволил себе всхлип, один-единственный, сотрясший все его тело. Рогги. Комиссар говорил, пленники слушали, Рогги слушал. В его душе пылала решимость. Ярик не ораторствовал, как во время своего первого появления среди них. Он разговаривал тихо, с одной маленькой группой за раз, и то, о чем он говорил, шепотом передавалось во время смен. Пока Рогги в этом не сомневался, каждый человек в трюме не узнавал сказанное комиссаром слово в слово. Ярик говорил о войне. Для Рогги, и он был уверен, что и для всех остальных, в этих словах звучала надежда. Они собирались покинуть этот ад. Побег был уже не за горы. Ерик. «Куда мы направимся?» — спросил Рогге с горящими от воодушевления глазами. «Несгибаемый», — ответил я и сделал жест пульсу. Маленький человечек кивнул и продолжал кивать по ходу своей речи. «Я проходил мимо несгибаемого 3 раза за последние 8 смен, за каковое время я сделал 20 235 шагов, включая обратное путешествие, которое завершало смена...» Он спохватился, крепко зажмуривая глаза от прилагаемых усилий. «Не похоже, чтобы несгибаемый был существенно поврежден или соединен с чем-либо, не считая простейшего аппарата для пристыковки к этому оружию». Он настолько крепко стиснул челюсти, что его зубы щелкнули, и он прекратил говорить. Наличие цели действовало на него благотворно. «И у нас есть пилот», — сказал я. Вейл кивнул. «А если его убьют?» — спросил кто-то из глубины теней клетки. «Я могу им управлять», — ответил Рогги. Это меня удивило. Он был танкистом, а не флотским. «С каких это пор?» — спросил я. Он смущенно пожал плечами. «Со времен дома, частная яхта моего отца». «Это навряд ли одно и то же», — запротестовал оскорбленный Вейл. «Нет», — начал Рогги, — «но базовые принципы достаточно похожи», — вмешался я, заканчивая спор. «Пилот есть пилот, а корабль есть корабль. Если привилегированное происхождение Рогги сослужит какую-то службу, то нам от этого будет только лучше». «В начале следующей смены», — сказал я, — «вот когда мы по ним ударим». Внутри скитальца не существовало цикличной смены дня и ночи. Здесь всегда стояли грязные сумерки, озаряемые факелами, мигающими газоразрядными сферами и перепачканными биолюмами. Для нас не существовало роскоши таких понятий, как утро. Люди просто старались отдохнуть как можно лучше, пока не наступала пора работать снова. И ни о ком нельзя было сказать, что он находится в одиночестве, когда он едва мог шевельнуться из-за тесноты. Тем не менее, мне была дарована некая форма уединения, когда все находившиеся в клетке погрузились в тревожную дрему. Все, кроме Костель, которая еще не успокоилась после отработки своей последней нормы посреди ужасов орочьих операционных. «Никто из нас не покинет этого места живым», — сказала она. «Это более чем вероятно», — согласился я. «Тогда зачем давать нам ложную надежду?» «Я не давал. Я никогда не говорил, что нам удастся побег. Даже если мы сможем поднять Лихтер, его снова захватят или уничтожат, прежде чем мы успеем далеко улететь». «Тогда зачем вообще пытаться до него добраться?» «Если появится возможность бежать, он будет наиболее подходящим средством. Что еще важнее, исправный корабль способен причинить изрядный ущерб, особенно если мы с умом выберем цель». «Вы уже ее наметили», — осознала она. «Капище». На конструкцию этой массивной орычьей головы ушло так много труда. Строение было символом могущества. «Это там я найду трап». Костель молчала какое-то мгновение. Она размышляла. В конце концов она произнесла. «Комиссар, несмотря на то, что вы сказали, вы должны понимать, что большинство находящихся здесь людей думает о побеге, не о войне». «Я понимаю». Это было прискорбно, но неизбежно. Значение имело то, что они расшевелились. Даже если люди умрут, сражаясь из эгоистичных соображений, их борьба все-таки послужит высшей цели. Они умрут с большей честью, чем живут сейчас. «А о чем будешь думать ты?» — спросил я. «Эти твари осквернили каждый аспект моего призвания», — выплюнула она. «Я пойду на войну». «Тогда я почту за честь сражаться рядом с тобой», — сказал я ей. Хотя еще мгновение тому назад она не боялась задавать мне жесткие вопросы, сейчас я почувствовал, что она лучится гордостью. Ее похвалил не такой же пленник, как она, или просто собрат по человеческой расе. Ее похвалила идея, ее похвалило легендарное существо, именуемое комиссар Себастьян Ерик. Со времен битвы за Улей-Гадес предание о нем отбрасывало тень на каждый мой поступок и каждое мое высказывание. Я очень четко сознавал, что этот человек существует, но не был уверен, что он и я и в самом деле являемся одним и тем же. Личность из легенды была полезным инструментом. Она воодушевляла людей, ее боялись орки, и не да. Но продолжение ее существования зависело от того, буду ли я оставаться достойным ее. Я буду делать это единственным известным мне способом, действуя на благо Империума. И я приму ответственность за смерти, которая повлечет за собой такая деятельность, сколько бы их ни было. Началась наша смена. Мы пошаркали из клетки, а возвращающиеся рабы поковыляли внутрь. Мы вышли к главному выходу из загона. Он находился прямо напротив прохода, из которого я появился здесь в первый раз. Одна группа пленников потихоньку смещалась к стене слева от них. Близ угла, образованного ей с дальней переборкой, прямо за последней линией поставленных ступенями клеток, имелся еще один дверной проем, поменьше. Через этот проход приходила и уходила урочья стража. Еще там была труба, которая появлялась из его потолка и убегала вдоль этого коридора, насколько хватало глаз. Это было изменение, внесенное зеленокожими в исходную структуру, и, подобно всем таким конструкторским затеям орков, оно было неряшливым, топорным и самонадеянным, просто-таки накликая катастрофу. Из многочисленных стыков и трещин капал прометь. На полу разливались лужицы горючего. Береман рычал на отбившуюся толпу и охаживал их кнутом. Его блеф работал, поскольку он бил по-настоящему. Стражники не обращали на него внимания. Он был частью привычного процесса. Они не замечали, что он гонит своих подопечных ближе к трубе. У дверного проема скучал орк-охранник, привалившись к стене справа от него. Свое стрекало он небрежно заткнул под мышку. Стрекало было электрическим. Я замедлил шаг, готовый к действию. Береман щелкнул кнутом, обивая им шею охранника. Орк подавился своим удивлением. Он вцепился в кнут, обернутый вокруг его шеи, уронив свою стрекалу. Его схватил раб, которого звали Эверон, и я славлю его память. Он метнулся к дверному проему и ударил стрекалом вверх, втыкая его в одну из хлипких сочленений трубы. Последовала скворчащая вспышка, за ней ливнем посыпались искры. Топливо воспламенилось, и труба начала извиваться и выгибаться дугой, как истязаемая змея. Какую-то долгую секунду она сдерживала огонь внутри себя, но в ней было слишком много трещинок, пропускавших горючему воздух. В коридор ударил фонтан жидкого пламени. Он набирал силу и стремительность и превратился в слепящую бурю, забушевавшую из дверного проема. Орки и люди бросились в рассыпную. Береман рванул в сторону. Он избежал алчных языков пламени, но остаток его группы омыло раскаленной смертью. Они приветствовали эту награду за свой героизм, воплями, ставшими вечным укором виноватой совести. Большинство из этих людей упало, корчась в огне, но некоторые побежали. Хотите верьте, хотите нет, но они помчались изо всех сил, с каждым вдохом втягивая в легкие пламя. При виде того, как эти мученики несутся с раскинутыми руками, безошибочно набрасываясь на орков, чтобы заразить своих пленителей бациллой собственной гибели, я понял, что поступил правильно. Одна женщина, которая превратилась в завывающий вихрящийся факел с языками, прыгавшими на 3 метра ввысь, перед смертью успела испепелить не одного, а 2 зеленокожих. И если я хоть каким-то образом вдохновил ее на этот поступок, то я следовал верной дорогой своего долга. Немного дальше по коридору, должно быть, прямо за первым поворотом, адский пожар разыскал себе новую пищу, даже более питательную, чем орочий прометь. Это была, как нам совсем скоро предстояло выяснить, кладовая боеприпасов. Судя по всему, большая. Жахнула так, что моя грудина чудом не разлетелась вдребезги. Пол тяжело подпрыгнул, сбивая нас с ног. Стена слева от меня на мгновение вспучилась и затем отвернулась в стороны, распускаясь стальным цветком. Оттуда кубарем вылетел шар пламени. Он оккупировал верхнюю половину рабского загона, и нашу кожу стало поджаривать нежданным солнцем. К низкому громыханию взрывов добавился призвук пескливых визгов рикошетов от раскалившихся малокалиберных боеприпасов. Затем потянулся дым. Он был жирным и густым, он забивал нос и рот, от него перехватывало горло. Его черное облако заволокло глаза, и так ослепшие от сверкания пламени. Спустя несколько мгновений я услышал скрипучий рев тон рухнувшего металла, вновь запечатавших дыру для всего, кроме дыма. В рабском загоне творилось сущее столпотворение. Порядок отсутствовал, везде царила паника вперемешку с яростью. Люди и орки бегали и удирали, дрались и умирали. Кашляющий, со слезящимися глазами, я не мог видеть ничего за пределами пары-тройки расплывчатых метров вокруг себя в пелене этого извергающегося, наполненного какофонией дыма. Я поднялся на ноги. Прикрывая рот рукой, я вдохнул так глубоко, как только осмелюсь. И затем, прежде чем разодравший грудь кашель заставил меня замолчать, выкрикнул «За мной!». Я поковылял к тлеющему коридору, чувствуя, что за мной кто-то следует. В наступившей дымной ночи языки пламени стали не более, чем угасающими лучами. Пол под изодранными подошвами моих ботинок был горячим, и я наступал на предметы, хрустящие и трескавшиеся, как сгоревшее дерево, но, как я знал, бывшие кое-чем гораздо более зловещие. Теперь я кашлял, не переставая. Мою грудь раздирали пылающие когти, я мучительно глотал воздух, мои ребра ходили ходуном, словно бы пытаясь вышвырнуть мои легкие через глотку. Мою голову как будто сдавливал бронированный кулак, но я гнал себя глубже в клубящийся дым, как можно ниже пригибаясь к земле. Это было единственное направление, в отношении которого я мог быть более или менее уверенным, что орки туда не последуют. Коридор достиг перекрестка, и проход по левую руку оказался рваным раструбом, ведущим в разруху арсенала. Здесь все еще свирепствовал пожар. Костры наполняли помещение пульсирующим и колеблющимся зарем. Визги и хлопки детонирующих боеприпасов все еще были чисты, но я все равно повел нас внутрь. Покоробленный пол покрывали головешки, когда-то бывшие орками, но сейчас представлявшие собой всего лишь ошметки органики. Склад был большим, и хотя слева от нас находился лишь непроходимый завал, воздух здесь был немного чище, поскольку взрывы разнесли также и палубы наверху. Ощущения были такими, словно я дышал внутри раскаленной духовки, но, по крайней мере, я мог это делать. И я мог видеть, кто за мной последовал. Рогги, Костель, Беккет, Трауэр, Полис, Вейл и Барим. Маленькая группа, и я не видел, чтобы по коридору подходил кто-то еще. Может статься, что даже сейчас какие-то рабы неслись по другим проходам. Возможно, это действительно было так, но мечты, мечты. Скорее всего, орки уже восстанавливали контроль. Это было несущественно. Существенными были мы, те, кто имел свободу действий, и я позабочусь о нашей существенности для траки самыми убийственными способами, какие только возможны. «Найдите оружие», — велел я остальным. «Здесь наверняка осталось пригодное к использованию. Да побыстрее!» Этим они и занялись. Роясь в хламе, чтобы разжиться чем-нибудь для себя, я видел, что группа действует так целенаправленно и по целеустремленному эффективно, что это сделало бы честь и хорошо вымуштрованному пехотному подразделению. В их решимости присутствовало что-то весьма смахивавшее на радость. Я уже сталкивался с подобным феноменом множество раз. Когда люди лишены возможности действовать, они откликаются на руководство с благодарностью и энергичностью. Обретение направляющей руки само по себе становится некой формой спасения. Используй силу этой людской особенности, и на свете останется очень мало того, что ты не сможешь достичь. Орочье вооружение было громоздким, неуклюжим, ненадежным кошмаром. Но здесь имелось и краденое имперское оружие. Я нашел лаз-пистолет и собой. Пистолет не штурмовой болтер, однако он был здесь, под рукой, а значит, пойдет и он. Мои товарищи тоже экипировались клинками и стрелковым оружием. Большинство из них нашло себе лазерные винтовки, но Костель держала в руках потрошильщик. В ее выборе двуручного цепного меча я увидел окончательное отречение от прежней профессии. Орки сделали из нее мясника. Что ж, пусть это добавится к моему списку долгов зеленокожих. Теперь мы были боевым отрядом. Мои бойцы дожидались моих приказов. Я на мгновение задумался. Пуститься на удачу, углубившись в коридор, это было бы бессмысленно. Нам нужно пройти через космический скиталец и достичь несгибаемого другим путем. Я повел группу через груды догорающих обломков, направляясь к стене напротив завала. Она вроде бы стояла прочно, хотя тут тоже не обошлось без повреждений. Металл был пробит, но не насквозь. Я заглянул внутрь стены и увидел хитросплетение распорок, а еще выше вентиляционный канал, до которого можно было добраться, немного вскарабкавшись вверх. Я указал на него. «Мы идем туда», — сказал я. «Уничтожим зеленокожую погонь изнутри». Слова, впечатляющие своим размахом. И я говорил серьезно. Совершенно серьезно. Глава 7. Несгибаемый. Ельк. Мы стали червями, прокладывающими свои ходы сквозь тьму шахт, каналов и сервисных люков, которые связывали корабли, входившие в состав космического скитальца. Мы двигались вслепую и первое время даже не представляли, в каком направлении. Мы заходили в тупики, где вентиляционные шахты кончались, упираясь во внешние корпуса. И нам приходилось возвращаться назад по собственным следам и пробовать наугад другие пути, пока не находился такой, который приводил нас к связующему пролому в обшивках судов. Куда бы мы ни пошли, за стенами мы слышали орк. Звуки зеленокожей погони преследовали нас по кружным тропкам нашего маршрута. Временами грохот ботинок и угрожающие выкрики ксеносов звучали далеким их. Порой же пленение представлялось неизбежным. Но кажущееся расстояние всецело обуславливались фокусами трубопроводов, будучи случайными капризами акустических искажений. Некоторые металлические магистрали, которыми мы странствовали, имели достаточный размер, чтобы по ним можно было идти. Большинство позволяло передвигаться лишь ползком. Примерно через час, когда я рассудил, что мы уже надежно оставили за спиной рабский загон и были вне досягаемости любой возможной погони, я дал добро на то, чтобы отправиться к источнику света. Нам требовалось выяснить, где мы находимся. Свет исходил из щели в колене воздуховода, по которому мы ползли. Я прижал ухо к трещине. Никакие звуки не указывали на близость орков. Я извернулся так, чтобы лечь на спину, и начал бить ногами по щели. Шум от моих ударов казался мне ужасно громким, и я останавливался через каждые полдюжины пинков, чтобы прислушаться снова. Никто из зеленокожих не явился разузнать, в чем дело. Я бил еще с минуту, после чего труба расступилась достаточно, чтобы я мог просунуть голову. Я глядел вниз с потолка безликого коридора. В том направлении, куда я смотрел, проход кончался переборкой где-то в 6 метрах от меня. На правой стене коридора виднелся обзорный блок. Я отполз назад, еще сильнее расширил отверстие пинками и спрыгнул вниз. Я попросил Полиса пойти со мной. Мы направились к обзорному блоку. На открывшейся нам картине господствовало капище. Я смотрел, как Полис осмысливает тот ракурс, с которого мы видели это строение. Его губы шевелились в безмолвных подсчетах, глаза остекленели. Минуту спустя они прояснились, и он поглядел на меня. «Ты знаешь, куда нам нужно идти?» – спросил я. Он кивнул. Лохмотья униформы мониторума и лазерная винтовка, которую он стискивал в руках, придавали ему слегка нелепый вид. Маленький человечек, играющий в войну и отчаянно боящийся этой игры. Но он сохранял дееспособность, и когда я сказал «тебе придется нас вести», он снова кивнул. Может статься, что это согласие делало его самым храбрым членом нашей группы. Мы вернулись к дыре в трубе. Берриман и Беккет затащили нас наверх. Полис занял место в голове. Характер нашего путешествия изменился. Хотя Полису приходилось делать частые остановки, чтобы совладать сбившей его дрожью, он обратил наше блуждание в продвижение вперед. Мы больше не были червями. Мы превратились в пауков, а шахты и соединения между кораблями стали волокнами нашей сети. Мы следовали связующими нитями, которые, я в этом поклялся, принесут траки гибель. Через 3 часа после того, как Полис один единственный раз взглянул на мир за пределами нашей шарящей, ползающей и карабкающейся тьмы, мы снова добрались до света и до очередной прорехи в корпусе. Полис потеснился в сторону, чтобы я мог увидеть ожидающие нас. Я сдержал горький смешок. Передо мной, отделенный от нас несколькими сотнями метров открытого пространства, стоял несгибаемый. Полис был прав. Его очень мало что соединяло с другими кораблями. Он покоился на своих шасси. От пола поднимались безыскусные строительные леса, достигавшие высоты фонаря кабины. К лихтеру вроде бы не было прикреплено ничего такого, что помешало бы ему взлететь, кроме одной вещи. Несгибаемый не был присоединен к другим кораблям, поскольку он сам теперь находился внутри одного из них. Мне не следовало бы удивляться. Лихтер был слишком маленьким, чтобы его можно было использовать как-то по-другому. Орки модифицировали судно, превращая его в свое собственное творение, и поэтому окружили его сляпанными на скорую руку лесами. Раскинувшееся перед нами пространство было еще одним грузовым трюмом, гигантским, имеющим километры в высоту. Потолка не было видно, и, учитывая состояние полюса, не приходилось удивляться, что он принял мрак наверху за черноту самого космоса. «Может, это и не смертельное препятствие», — подумал я. «Если несгибаемый все еще вооружен, нам, возможно, удастся прострелить себе путь к бегству через корпус этого фрахтовика». Мне было видно, что над несгибаемым работает где-то с полдюжины орков. Остальная палуба, которая до того, как корабль оказался в опрокинутом положении, была переборкой, представляла собой свалку разнообразных конструируемых объектов в разных стадиях сборки и разрушения. Газоразрядные сферы, бочки-факелы с горящим в них топливом и полыхающие сварочные горелки освещали еще 10-12 кораблей схожего с Рихтером размера. Ближе к дальнему концу трюма виднелся изувеченный силуэт громового ястреба, и я содрогнулся при мысли о трагедии, которую подразумевало его присутствие. Начиная где-то с 30-метровой высоты, стены разлиновали новенькие, топорно собранные мостики. Они проходили мимо входов, уводивших куда-то внутрь гигантского корабля, но я не увидел никаких лестниц, спускавшихся вниз. Либо эти мостики были всего лишь смотровыми платформами, либо они являлись частью какого-то более масштабного строительства, которое наскучило оркам и его забросило. Я отодвинулся обратно вглубь трубы, чтобы переговорить с остальными. Нам не требовалось беспокоиться о том, что нас услышат. Нас прикрывал шум нескончаемого извращенного конструирования. Я очертил ситуацию с кораблем. «Мы почти на месте», — сказал я после этого. «Но чтобы добраться до несгибаемого, нам придется себя обнаружить». Мы могли свести риск к минимуму, проделав какую-то часть пути вдоль стены, но в конце нам придется пересечь открытое пространство до корабля. Полис задрожал, но кивнул самым первым. Возможно, это был просто нервный тик, но он послужил залогом того, что все остальные с готовностью его поддержали. Я махнул рукой Вейлу, приглашая его проследовать со мной вперед. Мы задержались у выхода из трубы, чтобы он мог хорошенько разглядеть свой корабль. «Досадно, что мы не на том конце», — сказал он. На нас смотрели двигатели, а не пилотская кабина. «Он взлетит?» — спросил я. Он пожал плечами. «Не похоже, чтобы они покушались на его полетопригодность. Не узнаю, пока не попробую улететь». Он огляделся по сторонам. «Комиссар, вы уверены, что мы вообще сможем отсюда убраться?» «Нет, но я уверен в том, что попытаться необходимо». «Понимаю», — негромко сказал он. «Я верю, что он уже знал, на какой путь он вступил». Вейл повернулся ко мне. «Комиссар», — произнес он, — «если позволите, мне хотелось бы идти во главе». «Это твое право», — сказал я ему. «Ты наш пилот, тебе и честь вытащить нас из этого места». Мы оба знали, что говорим о чести совершенно другого рода. Пилот грозно стискивал челюсти. Взгляд его глаз был жестким, режущим, словно наточенное стекло, крепкое от полученной закалки, которая послужит ему поддержкой в грядущие минуты. Мы понаблюдали за окрестностями нашего убежища. Тени здесь были глубокими, и поблизости не имелось ничего, представлявшего какой-то интерес с точки зрения конструкционных работ. Минуло несколько минут, мимо не прошло ни одного орка. Я выскользнул наружу ногами вперед. Спускаться было меньше 2 метров, и мне с моей одной рукой проще было дать себе упасть, чем слезать вниз. Прочие последовали за мной. Вейл направился прочь, поглядывая назад, чтобы удостовериться, что мы не отстаем. Рогге глазел на несгибаемого с нездоровой настырностью. «Что-то не так, полковник?» – спросил я безразличным тоном. «Нет», – он потряс головой. «Нет», – произнес он снова, словно бы не поверив самому себе в первый раз. Трауэр фыркнул. Я перевел свой глаз на него. «Прошу прощения, комиссар», — откашлившись, сказал он. Я смотрел ему в глаза еще несколько мгновений, прежде чем перестать пришпиливать его взглядом к мессу. «Я не допущу разлада и неуважения в наших рядах. Мы все еще оставались солдатами Империума, и мы будем вести себя как таковые. Я ожидал от людей под моим надзором, что они будут поддерживать такую же дисциплину, даже когда предстанут перед Золотым Троном». Мы двигались гуськом, держась стены, окутанные тенями. Нас не засекли. Через несколько сотен метров Вейл остановился и присел за грудой металлолома. Он не отрывал глаз от несгибаемого. Его губы кривились от боли и гнева. Когда я увидел, на что он смотрит, то ощутил ответный всплеск бешенства. Передняя половина правого двигателя, которая до этого момента оставалась скрытой от нашего взгляда, была частично разобрана. Его кожух был вскрыт, и даже мой ненаметанный глаз мог видеть отсутствие важных элементов. Там было слишком много пустого пространства. Но двигатель не был демонтирован целиком. Мне даже не хотелось представлять, что случится, если кто-нибудь попробует взлететь. Мне не хотелось, но я заставил себя это сделать. А затем раздался крик. Он не был испущен кем-то из нас, но прозвучал на нашей стороне трюма. Я поднял взгляд вверх как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру, летящую вниз с мостика над нашими головами. Орк врезался в землю с могучим тошнотворным хрустом. Я услышал гогот нескольких зеленокожих, но это было единственной реакцией товарищей этого существа. Орк лежал неподвижно. Вместе с ним упало и оружие, винтовка с длинным стволом. Мне не доводилось слышать о орочьих снайперах. Не в их природе было воевать на таких неинтересных дистанциях. Но это было оружие, способное поражать цели на значительном расстоянии. По крайней мере, таком, какое было от мостика до земли. Мой загривок напрягся. Я ощутил фантомный поцелуй так и не сделанного выстрела. Мы торопливо отползли назад под стену, ища укрытия в более глубоких тенях. Я запрокинул голову, вглядываясь в мерцающий сумрак. У меня возникло смутное впечатление, что сквозь решетчатый пол мостика виднелась гигантская фигура, уходящая прочь. Металл скрипел под тяжелыми шагами. После этого больше не было ничего. Я снова посмотрел вниз, на труп орка. Как он упал. Я не мог представить, как можно быть таким неловким, пусть даже зеленокожим. Его не обстреливали. Там, наверху, вообще ничего не происходило. Орк, должно быть, каким-то образом поскользнулся. Так я сказал сам себе, и я чувствовал жизненную необходимость в это поверить. Никаких других возможных объяснений не существовало. Ни одного, которое вписывалось бы в любую здравую концепцию Вселенной. Мы ждали, держа оружие наготове. У нас была плохая позиция. Единственным укрытием являлись груды металлолома, и те из них, что находились поблизости, имели высоту не более, чем нам по грудь. Если на нас сейчас нападут, то у нас не остается времени переместиться на лучшую позицию. Меж тем, по всей ширине гигантского трюма бесперебойно продолжалась работа характерного для орков толка, в которой стиралась разница между конструированием и крушением. Нас не засекли. Вейл вернул свое внимание на несгибаемого. «На этой стороне работают всего три зеленокожих. Как считаете, вы сможете меня прикрыть, пока я гружусь на борт?» Сказал он. «Да», — ответил я. Я не пытался отговорить пилота от его затеи. Его поступок на самый худой конец будет стратегически выгодным. Я услышал рядом с собой судорожный вздох Рунги. Рунги. Вейл рехнулся, а Ярик и того хуже. Это открытие было мучительным, ужасающим и неизбежным. Когда выяснилось состояние несгибаемого, Рогги ощутил себя в тисках отчаяния, которое расползалось внутри, как раковая опухоль. Предполагалось, что корабль будет его средством спасения. Став вторым пилотом судна, он таким образом поквитается с орками, восстановит свою честь и покинет это ужасное место. Но Лихтер изуродовали враги. Здесь не на что было надеяться, и, следовательно, надежды не было нигде. Чего может добиться маленький отряд Ярика, кроме как самоубиться особенно тяжким способом? Раньше Рогги думал, что для восстановления своей чести ему необходимо добиться уважения комиссара. Но высокая оценка психа не стоит и ломаного гроша. Вейл уже готов парадным шагом отправиться навстречу смерти, и Ярик собирается ему в этом помочь. Рогги вспомнил свое предложение быть вторым пилотом и испугался, что сейчас получит приказ. Ярик не бросил ни единого взгляда в его сторону. Он тихо переговаривался с Вейлом, словно то, что вот-вот произойдет, было разумной стратегической операцией. Рогги водил глазами туда и сюда между двумя мужчинами и раненым кораблем. Он видел безумие и ничего более, и хуже всего было не то, что случится, когда Вейл в одиночку припустит навстречу оркам. А то, почему он сейчас выбросит свою жизнь на ветер. Вейл собирался пойти на смерть из-за Ярика. Рогги ощущал себя так, словно с его глаз сорвали повязку. Раньше он был ослеплен репутацией комиссара и мощью его личности в той же мере, что и все прочие. Но теперь он мог видеть этого человека в истинном свете. самодур, ведущий смертельные игры с чужими жизнями, потому что это в его власти. Будучи на Голгофе, он возложил грандиозную армию на алтарь своей маниакальной гордыни. Сейчас он действовал по той же схеме. И куда поведет их этот однорукий и одноглазый выродок войны сейчас? Каким способом он решит усладить себя смертями своих новых последователей? Моей он не усладится, но по пятам за этой мыслью пришла другая. Что мне теперь делать? Ему некуда было идти. Он оглядел лица других своих попутчиков и осознал, что они с бездумной преданностью последуют за Яриком. Здесь нечего было искать ни помощи, ни здравого смысла. Ярик обратился ко всей группе. Он говорил тихо, его голос не был слышен уже в паре тройки метров, но он овладел сознанием Рогге столь же полно, как если бы гремел за батареей вокс-вещателя. Лицо Ярика было наполовину скрыто наросшими за прошедшие месяцы волосами и бородой. От голода оно стало еще костлявее, чем было когда-либо прежде. В его кожу въелись синяки и раны, а веко над пустой глазницей не закрывалось до конца, являя черную щель. Лицо Ярика напоминало круче обветренных утесов. На нем были вычерчены десятилетия войны во всех ее формах. Славной, бесчеловечной, отчаянной, победоносной, истребительной. Рогге подумалось, что это было лицо, уже не знавшее ничего помимо войны. В памяти Рогге вспыхнули воспоминания о роскоши и удовольствиях Аумета. Некоторые из них относились не к такому уж давнему прошлому и все еще были достаточно свежи, чтобы породить надежду, что они не окажутся последними из своего рода. Но хотя Рогге и таращился на Ярика со страхом, этот голос и питающий его пыл завораживал. Ярик сказал: «Мы нанесем удар здесь, и мы уязвим зеленокожих». И Рогге ощутил опасное волнение в груди. Ярик сказал: «Пока орки справляются с этой раной, мы принесем битву в самое сердце этого уродства, и они будут бояться нас до самой смерти». И Рогге ощутил, как в нем вспыхивает чувство поставленной задачи. Затем он вспомнил, чем эта задача непременно должна закончиться, и пришел в себя. С космического скитальца не выбраться. Единственная правильная задача заключалась в том, чтобы оставаться в живых между этим мигом и следующим. Ярик повернулся к Полису. «Ты сможешь провести нас к капищу?» Полис закивал, часто и мелко, как грызу. Его губы шевелились от беспрестанного беззвучного комментирования, но глаза были ясными, сияя убийственным пылом. Ярик обратился к Вейну. «Когда ты окажешься на борту, сколько времени тебе понадобится, прежде чем ты сможешь взлететь?» «Он так говорит», — подумал Рогге, — «словно Лихтер и впрямь окажется способным на полет». «Немного», — ответил Вейл. «Сколько времени понадобится вам, чтобы убраться отсюда?» «Полис?» — спросил Ярик. Гном из мониторума изучал стену позади них. Он указал на проем примерно в 100 метрах впереди. В отличие от отверстия, из которого они вылезли, это была не прореха в обшивке судна. Это был настоящий дверной проем, сейчас наклоненный вбок. «Вон там!» – забормотал Полис. «Вон там!» Он прочистил горло, ни на миг не переставая шевелить губами. «Хорошая отправная точка! Хорошая! Найти от нее маршрут и, да-да, разделаться с капищем! 20 метров до несгибаемого! 3 видимых противника! Разобранный обтекатель двигателя производства армагеддонского мануфактурума Магидда-3!» Его бормотание затихло, вновь став беззвучным шевелением губ. «Ему становится хуже», – подумал Робби. Затяжное путешествие сквозь стены без встреч с зеленокожими его успокоило, но после падения того орка его беспрестанная каталогизация возобновилась. Но он не дрожал, а в его глазах сиял тот же пыл, что и у Ярика. «Понял», — сказал Вейл. «Ничего ты не понимаешь», — подумал Робби. «Безумцы, безумцы, все вы!» И пока что у него не было никакого выбора, кроме как следовать за ним. Все еще сидя на корточках за грудой металлического хлама, Вейл повернулся лицом к Ярику и сделал знак Аквилу. Ярик ответил ему тем же в одноруком варианте. Это было все. Больше они не обменялись ни словом. Рогге почувствовал, как от его лица отливает кровь, когда увидел, как буднично Вейл принял как должное свою предстоящую смерть, и как легко Ярик его на это отправил. Вейл выпрыгнул из укрытия и понесся к несгибаемому. Ярик навел пистолет на орка. Остальные подняли свое оружие и прицелились. «Ждите», — сказал Ярик. и они ждали, не открывая огонь. Вэю. Ему дали свободу, ему пожаловали дар знания своей судьбы и последнего долга. Его плен закончился, ему были предназначены пламя и слава. Его сердце прыгало в груди, охваченное таким неистовым счастьем, что телу едва удавалось удерживать его внутри. Его конечности были напитаны энергией, какой он не чувствовал со времен своей вынужденной посадки. Он спрашивал себя, касаются ли вообще его ноги трюмной полы. Он летел. Вдруг поднялся ветер. Так и должно было быть. Вэйл чувствует, как он стегает по его лицу, пока он сам коршуном мчится к оркам и кораблю. Зеленокожие не знали о его приближении. Он чуть не рассмеялся. Он несся к кульминационному моменту своей жизни под взглядом императора, и это делало его неудержимым. Он мог бы растерзать зеленокожих голыми руками, но за ними шел пламень императора. Один из орков заметил его и закричал. Остальные обернулись и потянулись к своему оружию. Вот теперь Вэйл действительно рассмеялся. Сзади полетели выстрелы его союзников. Один орк упал, его глотка была вырвана метким выстрелом. Два других начали отстреливаться, вопя по ходу дела. Вэйл увидел, как еще один орк, выбежавший из заноса несгибаемого, рухнул на землю с разнесенной головой. В левое бедро Вэйла врезалось что-то зверски твердое, округлое и обжигающе холодное. Он впился негодующим взглядом в орка, который его подстрелил. Его нога лишилась своей силы. Бег свелся к хромающим скачкам. Его тело разлагалось от боли, которая разбегалась от раны, плодясь во фрактальном подобии. Последние метры до Лихтера все тянулись и тянулись. Сцепив зубы, он волочил вперед безжизненную ногу. Когда он переносил на нее вес, весь мир взрывался белым пламенем. По его подбородку стекала кровь из прикушенного языка. Еще три шага, два других орка погибли, на подходе было гораздо больше. Триум гудел в переполохе, орки стреляли по несгибаемому, по позиции Ярика, по Вэйлу. Огонь пока что не был плотным, у них все еще имелись драгоценные секунды, прежде чем численность орков сыграет свою роль. Он достиг несгибаемого. Фонарь кабины был открыт. Он заволок себя вверх по стремянке, оставленной орками, и отшвырнул ее ногой, сваливаясь в кабину. Еще несколько секунд, и фонарь опустился, когда он запустил двигатель. Он перекрыл подачу топлива в правый двигатель. «Еще нет», — подумал он. Левый двигатель завывал со сдерживаемой яростью. Он проверил вооружение. Все еще на месте, все еще действует. Боль в ноге притупилась, теперь из раны потихоньку расползалась кое-что похуже, цепенящая тьма. «Еще нет», — пробормотал Вэйл заплетающимся языком, дыша с присвистом. Он посмотрел налево, остальные уже покинули свое укрытие и бежали к проему в стене. Тьма распространялась по рукам, кистям и пальцам, высасывая из них силу и ловкость. Картина перед глазами потускнела, став зернистым серым тоннелем. Времени уже не оставалось. «Сейчас», — подумал он, — его руки бездействовали, в глазах смеркалось. Он выжал из себя последний крик. «Сейчас!» — взвыл он, и руки отозвались. Несгибаемый дернулся вперед. Вэйл изменил вектор тяги. Теперь он дал Прометею хлынуть в правый двигатель. Тьмы больше не было. Остались только свет и жар и боль, и секунды самой жуткой, самой потрясающей радости, какую он только знал в своей жизни. Глава 8. Бегство. Ярик. Позади нас восстал Феникс. Он визжал, выкрикивая приговор в небеса, и наполнял трюм адским пламенем своего рождения. Мы едва успели добраться до проема, когда несгибаемый начал наносить свой последний удар. Я задержался, пока все остальные бежали по узкому, заваленному на бок коридору. Я оглянулся назад, чтобы быть свидетелем самопожертвования Вэйла. Лихтер оторвался от земли, взбираясь вертикально вверх. Он продолжал подниматься, даже когда взорвался пламень. В тот же самый миг он начал стрелять из лаз-пушки и выпустил ракеты «Адская ярость». Воздух трюма был насыщен запахами использованного топлива и беспечно пролитых огнеопасных веществ. Ракеты врезались в другие корабли. Несгибаемый бешено крутился в воздухе, и он все еще продолжал стрелять из лаз-пушки, когда превратился в огненный шар. Он продержался на лету еще несколько секунд и лишь затем врезался в палубу. Он сокрушал, он испепелял. Через пространство трюма понесся огонь. Он ревел, как ураган, заглушая вопли сгорающих орков. Он вырос во вздымающийся вал пламени, и тогда я побежал. В коридоре дул ветер, воздух засасывало адским пожаром. Я едва не опоздал со своим уходом. Жар следовал за мной по пятам, суля огненную смерть. Проход кончался Т-образным перекрестком. Я рванулся влево. За моей спиной раздавался такой рев, словно в коридор влетел один из двигателей несгибаемого. Прямо впереди стояли остальные, дожидаясь меня по ту сторону переборки. Я прыгнул через проем. Траур и Беккет задвинули стальную дверь. Учитывая новую ориентацию корабля, ее надо было поднимать, а не тянуть вбок, но им удалось закрыть и запереть тяжелую сталь, прежде чем ее достигло пламя. За какие-то секунды эта преграда стала теплой на ощупь, и мы поспешно отправились дальше. Полис снова шел во главе. Я очень полагался на этого малютку, и он вознаграждал мое доверие. Он был настоящим чудом. Дай нам время, удачу и право на ошибки, и мы в конце концов отыскали бы дорогу к капищу и без его помощи. Из-за своей громадности оно являлось единственным пунктом космического скитальца, который всегда можно было найти. Но мы не уложились бы в такое хорошее время, будучи при этом в такой относительной безопасности. Боязнь Полиса была для нас благом. При малейшем шуме, который иногда был слышен лишь ему, он менял маршрут. Не знаю, все ли угрозы, которые мы обходили стороной, существовали в действительности, но благодаря Полису мы избегали ненужных схваток, приберегая свою ударную мощь до того момента, как доберемся до цели. Его чувство направления было сверхъестественным. При любой возможности он уводил нас прочь из коридоров в сеть вентиляционных шахт, технических подполий, сервисных люков и всего неисчислимого множества обходных тропок циркуляционной системы космического корабля. Как бы ни петлял наш путь, сколько бы раз мы ни сворачивали в ответвление, он всегда знал, где мы находимся. Мы весьма успешно продвигались вперед. Всякий раз, когда мы проходили мимо обзорного блока, я видел, что мы все ближе и ближе к цели. Мы были уже совсем рядом и двигались ползком сквозь заброшенные потроха фрахтовика. Мы лоснились от смазки, пробираясь ощупью во тьме по виткам труб, разломанным шестерням, которые, если их слишком резко задеть, могли срезать палец, и раструбам, похожим на соборные колокола. «Нам нужно наверх», – прошептал я Полису. «Можешь нас туда провести?» «Нет», – ответил он, затем повторил за самим собой, становясь собственным заикающимся эхом. «Нет, никаких соединяющих конструкций, комиссар, оно изолировано». Его бормотание отклонилось от темы, скрипуче отражаясь от сплошных металлических структур. «Тогда как орки туда попадают?» «Держат вниз!» Я осознал, что мы уже какое-то время ползли вниз под уклон. Еще через несколько минут железо под моей рукой уступило место холодному камню. На какой-то миг я снова очутился в том колодце. Но здесь не было воды, и наклон постепенно сошел на нет. Затем мы смогли подняться на ноги, а путь впереди забрезжил серым. Где-то не очень далеко был источник света. Мы находились в тоннеле под поверхностью астероида. И снова меня поразила дисциплина, требовавшаяся для того, чтобы заставить орков утрудить себя созданием стабильной, пригодной для дыхания атмосферы здесь, внизу. Прежде я счел бы, что им не достанет терпения, чтобы потянуть подобный инженерный подвиг. «А еще ты и представить не мог, что тебя обставят на поле боя», – подумал я. Тоннель был частью сети перекрещивавшихся пещер. Мы двигались через лабиринт с высокими потолками. Именно он позволял быстрое перемещение орков из одного сектора космического скитальца в другой. Сегодня же он доставит нас в самое сердце этого сооружения. Здесь мы уже не могли рассчитывать на трубы и подполья. Мы должны были путешествовать теми же маршрутами, что и орки, и риск нашего обнаружения рос с каждой секундой. Поэтому мы бежали. Мы бежали, чтобы не дать догнать себя нашей судьбе. И мы бежали, чтобы исполнить наш долг. Мы были быстры, но наша судьба все же нас настигла. Мы перебежали перекресток. Трауэр, который был замыкающим, выкрикнул предупреждение в тот самый момент, когда зеленокожие с рычанием открыли огонь. Мы поднажали, и Полис попытался стряхнуть погонь. Его выбор направления на следующих нескольких перекрестках выглядел совершенно случайно. Этого оказалось недостаточно. Я слышал, что тяжелый топот ботинок становится все ближе. Его звук отражался от камня, напоминая удары кувалды. Мы обогнули крутой поворот влево, и я встал. «Их надо остановить», — сказал я. «В самом крайнем случае задержать. Иначе они поймают нас в течение следующей минуты, а если нет, то поднятый ими шум накличет на наши головы другие патрули». Беккет развернулся обратно к повороту и присел. К нему присоединился Траур. Этот остался стоять. Он будет стрелять поверх головы Беккета, и они смогут в какой-то степени обеспечить друг другу огневое прикрытие. «Благодарим вас за честь, комиссар», — сказал Беккет. «Вас будут помнить», — пообещал я. Остаток нашей группы побежал дальше. Позади нас началась стрельба. Сначала это были отдельные выстрелы из винтовок Беккета и Траура. Затем посыпался град ответной орочей пальбы. Вдвоем им не протянуть долго, но каждый миг, который они для нас выигрывали, был драгоценным. Эхо превращало их задиристые выкрики в боевой клич полка. Их вопли, когда они раздались пару минут спустя, звучали даже еще громче. К этому моменту Полис уже провел нас через еще несколько тоннельных перекрестков. Траур и Беккет сыграли свою роль. Как милостью Императора предстоит и всем нам. Он их бросил, не моргнув глазом, не помедлив, просто быстренько вверил их души императору и отправился прочь. Рогге боролся с рвотными позывами, страх и ужас заставили покрыться мурашками его кожу. Он уже не знал, кого боится сильнее, Ярика или орков. Они были почти одним и тем же, просто машинами, сеющими бессмысленную смерть. Он бежал вместе с остальной группой, поскольку его волочило за Яриком как по стремнине, и у него не было другого выбора. Пока что не было. Ему в голову в первый раз пришла идея сдаться. Орки уже один раз сохранили ему жизнь. Они могут сделать это снова. Им будет недоставать нескольких рабов. Эта идея не привела его в ужас, как ей было положено, как это случилось бы до того, как он увидел истинное лицо Себастьяна Ярика. В следовании за безумцем не было чести, как не было бесчестия в том, чтобы отвратиться от него, как не было позора в том, чтобы оставаться в живых. Но общее безумие все еще не отпускало его, пока они бежали по каменному лабиринту. Стены были сырыми и холодными, некоторые тоннели были образованы природой, но гораздо большее их число несло на себе признаки того, что их вырубили рабы. То тут, то там попадались кости пленников, брошенных гнить прямо там, где они упали. Их останки потихоньку растоптали в пыль. Того, что осталось, хватало, чтобы показать, что здесь когда-то были люди. Люди, которых заставили отдать свои жизни во славу орочьего предводителя. Больше славы, больше бессмыслицы. Трака и Ярик достойны друг друга, подумал Робби. Тоннель, которым они сейчас двигались, вел прямо и вверх. Звуки орочьего патруля остались позади, но спереди доносился другой шум. Полис сбросил темп и что-то прошептал Ярику. Полис пристроился рядом с Костель, а впереди пошли Ярик и Берим. Никто из них даже не поглядел в сторону Робби, и полковник ощутил противоречивые всплески облегчения и обиды. Он поборол оба эти чувства и двинулся вверх, чтобы узнать худшее. Последние несколько метров тоннеля представляли собой крутой подъем, кончающийся нагромождением валунов у входа в большую гулкую пещеру. Рогге пришлось продвигаться вперед ползком. Полис, съежившийся в комок, расположился на некотором расстоянии от отверстия, держась в комфортном окружении глухой тени. В его глазах сверкал ужас, но он продолжал стискивать свое оружие и все-таки смотрел вперед в ожидании своего приказа умереть мученической смертью. Ярик, Берриман и Костель сидели на корточках за последним рядом валунов. Когда Рогге присоединился к ним, Костель бросила на него взгляд. Ее презрение было явным, холодным и недвусмысленным. «Откуда она знает?» – подумал он. «И затем, знает что? Тут нечего знать». Он отвел глаза, обнаруживая, как легко ему вдруг стало устремить свой взгляд прямо вперед и выяснить собственную судьбу. Пещера имела естественное происхождение. Она простиралась примерно на сотню метров влево, вправо и вперед от входа. Ее потолок терялся во мраке, но Рогги счел, что до него должно было быть как минимум 20 метров. Справа в стороне проваливался во тьму тоннель меньшего размера. В пещере ошивался большой отряд орков, охраняющий дальнюю стену. Она состояла не из камня, это был металл. Это была часть одного из корабельных корпусов, использованных при сооружении капища. Здесь имелся вход, и он не был ни изначальной частью судна, ни проломом, устроенным на скорую руку. Это были настоящие врата, украшенные вереницами грубых орочьих морд, чьи пасти были распялены в рыке или хохоте. Понаблюдав минуту, Ярик и два его приспешника вернулись к месту, где прятался пульс. Рогге последовал за ними, с ужасом ожидая решения, которое сейчас будет принято. «Мы можем с ними сразиться», – прошептала Костынь. Ярик отрицательно покачал головой. «Их слишком много. Тогда нам нужно увести отсюда часть из них», — сказал Берем. Ярик медленно кивнул. Он выглядел едва ли не протестующе. «Ты сознаешь?» — начал он. Полис с хрустом распрямился. Он сел вертикально, вытянувшись в струнку, и уставился на Ярика с Беремом. Его губы шевелились, формируя каскад беззвучных слов. Он приостановил его на время, достаточное, чтобы произнести. «Нет, моя задача выполнена. Мной можно пожертвовать». И затем он вскочил на ноги и начал карабкаться через валун. Всего лишь мгновение спустя вслед за ним встала Костынь. «Комиссар», — сказала она, — «заставьте их как следует помучиться». «Клянусь», — ответил тот. Она отправилась вслед за Полисом. Рогге, притянутый этим зрелищем безрассудного самопожертвования, двинулся вперед вслед за Яриком и Беремом. Они остановились у входа в пещеру. Рогге видел все. Он узрел безумство слепой веры. Полис бежал через пещеру, выкрикивая ее размеры и подсчитывая дни, которые он провел в плену. Он стрелял из своей винтовки, но никуда не попадал. И он действительно привлек внимание орков. Сначала они не предприняли никаких ответных действий, ошарашенно уставившись на тронутого человечка. Полис уже был на полпути через пещеру к другому тоннелю, когда один из них сдвинулся с места. Пока его сородичи хохотали, зеленокожий настиг Полиса сзади. Его секач уже был оголен. Он отвел руку назад. Удар она не нанесла. Костель метнулась через разделявшее их пространство и с сиплым ненавидящим криком, бешеным усилием рук, с размаху вогнала рычащий потрошильщик в орочий загривок. Это был хороший удар. Удар, рожденный яростью, отплата за все те изуверства, которые ей пришлось повидать на борту космического скитальца. Цепной меч ушел в загривок почти на всю ширину лезвия. Орк рухнул с перерубленным позвоночником. Его кровь забрызгала костель и залила глянцем пол пещеры. Медичка, торжествуя победу в устроенной ей бойне, перепрыгнула через труп и догнала Полиса. Хохот прекратился. Орки разразились воплями, и почти все поголовно бросились за двумя людьми. Они неслись мускулистой и агрессивной толпой, готовой порвать свою добычу в клочья. Костель и Полис опережали ее на какие-то секунды. Они не приостанавливались, не стреляли снова. Их последняя задача сейчас заключалась лишь в том, чтобы прожить так долго, что они смогут послужить эффективным отвлекающим фактором. Они исчезли в тоннеле. Нескончаемый монолог Полиса умножался эхом, сливаясь с рыками орков. Звуки погони растворились во тьме и тишине. Рогге так и не услышал ни единого крика. Ярик и Береман переглянулись, затем приготовили оружие. На охране ворот остались лишь 4 орка. Ярик посмотрел на Рогге. Тишина, воцарившаяся в другом тоннеле, стиснула душу полковника в ледяной хватке. Костель и Полис не погибли, не отмучились в предсмертной агонии, а просто канули в неизвестность. Перед ним развернулось ужасное видение. Картина нескончаемой борьбы в подземном лабиринте астероида, когда ожидать нечего, кроме оттянутой развязки, лютой и неизбежной. Это был настоящий кошмар, чье воплощение в явь было еще хуже, и Рогге не желал в этом участвовать. Он побежал назад тем же путем, которым они пришли. Он бежал к неизбежности пленения. Он бежал отсюда Ярика. Он бежал, чтобы сдаться. Глава 9. Горнило. Ель. И тогда мы остались вдвоем. Увечный старик и Кук. Мы с Берриманом ухмыльнулись друг другу. Я точно так же отдавал себе отчет в нашей нелепости, как и он. А он в той же степени, что и я, понимал наши возможности. Не думаю, что хоть один из нас двоих ожидал, что Рогге сохранит верность присяге. Я не удивился, когда он убежал, но тем не менее разозлился. Предательство и трусость надлежит встречать незамедлительным и бесповоротным правосудием. Рогге подтвердил мои худшие подозрения о том, что пошло не так на Голгофе. То, что Трака нас переиграл, по-прежнему оставалось моим проколом, который мне предстоит искупать. Но нам, возможно, удалось бы спасти больше, когда б не Рогге, слабое звено с ржой себялюбия. Если бы не стоящая передо мной задача, я бы выследил полковника и пустил бы ему пулю в затылок. Я обрел удовлетворение в бесспорном знании, что он бежит навстречу гораздо менее милосердной доле, чем самое худшее из того, что я мог бы ему устроить. Его отсутствие делало нас сильнее. Нам могла бы пригодиться огневая мощь Костель, Беккета и Трауэра, но у нас все еще оставалась слаженность бойцов, сосредоточенных на единой задаче. Наша цель ждала, и на пути стояли всего 4 орка. Все еще ухмыляясь, я прицелился из-за валуна. Я жаждал того, что сейчас случится. Я услышал фырканье Берримана, неспособного сдержать свирепое веселье. Я надавил на спуск, делая 3 выстрела из лаз-пистолета. Орк, в которого я целил, дернулся 2 от попадания в шею и в грудь, и затем в 3-й раз, когда центральная часть его морды влетела в затылок. Я выпрыгнул из укрытия и ринулся вперед, в то время как Берриман вел стрельбу сзади. У него была винтовка. Она была гораздо мощнее моего пистолета, и именно это сейчас и требовалось. Целью Берримана был вожак, массивная зверюга, выглядевшая еще здоровее из-за шипастых пластин своей брони. Его шею и нижнюю часть морды защищала клыкастая металлическая челюсть. Я как раз добежал до ближайшего зеленокожего, когда от нее отскочил первый выстрел Берримана. Дальше стрельба пошла лучше. 2-й выстрел лишил орка левого глаза. Чудовище взревело от боли и бешенства. Выстрел просто обязан был пробить его мозг, но вожак не умер. Он ударил, не глядя и не думая, и его гигантский топор снес голову орку, стоявшему впереди него. Я припал к земле, и клинок моего противника со свистом рассек воздух прямо над моей головой. Я выстрелил вверх, истощая остаток батареи. Подбородок и нос орка взорвались. Меня окатило кровью, орк же качнулся взад-вперед на пятках и лишь затем опрокинулся на землю. Лишь один вожак все еще продолжал двигаться. Он действовал как автомат, вертясь волчком и рубя пустоту на каждом шаге, сделанном куда попало. Я торопливо отполз назад, убираясь с его пути. Берриману потребовалось еще 7 метких выстрелов, чтобы его уложить. Битва заняла какие-то секунды. Никто не поднял тревогу. Стрельба была слишком обыденным событием в урочей жизни, чтобы привлечь внимание. Остальной отряд еще не вернулся из погони за Костелиполисом, и я шепотом помолился за медичку и клерка. Я остановился у ближайшего урочего трупа, чтобы обобрать с него боеприпасы. Берриман, присоединившись ко мне, занялся тем же самым. Мы нашли небольшое количество батарей, которые подходили к нашему оружию, и гранаты с длинными ручками. Затем мы повернулись к воротам. Их механизм был самым простейшим. Они являлись эффективной преградой только при поддержке охранников. В противном случае они с тем же успехом могли представлять собой просто отталкивающий скульптурный фрагмент. Мы открыли врата. Мы вошли в капище. «Вот и я, Трака», — подумал я, — «все еще получаешь от этого удовольствие». Мы прошли длинным прямым коридором с низким потолком. И мне и Берриману пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой. Орков этот проход должен был приводить в бешенство. Где-то через 50 метров он распахивался в главный ствол капища. Помещение с круглым поперечным сечением, имевшее 50 метров в диаметре и во много раз больше в высоту. По центральному столбу ходили вверх и вниз железные кабины лифта. По стенам поднималась спираль грубой металлической лестницы. Она не имела перил, будучи всего лишь нескончаемой последовательностью приваренных к стене металлических планок. Из ствола не было никаких выходов. Ничто не прерывало хода ступенек и кабин с земли к далекому потолку. Лифты были заняты, но на лестнице орков не было. «Итак?» – спросил Беремен. «Наверх», – сказал я. «Если он здесь, то он будет наверху». Мы побежали к стене. Мы начали взбираться по ступеням, которые приведут нас к средоточию власти. Рубги. Пробегал он недолго. Он удирал где-то с минуту, случайным образом выбирая тоннель. Те орки, что гнались за ними прежде, не шли по его следу. Это он знал. Спереди тоже не доносилось никаких звуков. Так что, когда он налетел на патруль, то был удивлен еще сильнее, чем они. До этого он собирался вручить свою винтовку первому же встреченному им орку, сигнализируя этим, что сдается в рабство. Вместо этого, преданный глупым инстинктам, он вскинул оружие, а его палец лег на неудобно размещенный спуск. Шедший первым орк выбил винтовку из его рук и отвесил ему оплеуху возвратным взмахом своей лапы, раздробив ему левую скулу и нос. От боли перед его глазами вспыхнула сверхновая звезда. Он провалился во тьму, испытывая что-то весьма близкое к облегчению. Зеленокожие отказали ему в прибежище забытия. Он очнулся от грубой трески. Его голова так жестоко моталась туда и сюда, что, по его ощущениям, у него готов был сломаться позвоночник. Он громко застонал, и болтанка прекратилась. Он свалился на землю, и сотрясение от удара заставило задребезжать все его тело. Он огляделся, часто моргая глазами. Он по-прежнему был под поверхностью астероида, все в том же лабиринте тоннелей. Они находились в месте пересечения нескольких проходов. Здесь было не так много пространства, как в пещере перед капищем, но его хватало, чтобы вместить возвышающихся над ним чудовищ. Они хохотали над ним. В его глазах вскипели слезы беспросветного разочарования. У него не получилось даже сдаться. Сейчас они его убьют. Но нет. Орк, который держал его перед этим, оглянулся через плечо. Он уркнул, и Рогге показалось, что в изданном им звуке мешались религиозный страх и молитвенная радость. Из-за спин его пленителей раздались шаги, бухающие металлом о камень. Тот, кто к ним приближался, мог сокрушать планеты своей поступью. Орки разошлись в стороны, держась на расстоянии от вышагивающего вперед существа. Трака, сутулившийся, чтобы уместиться в тоннелях, навис над Рогге, и полковник заскулил. Орочий пророк нагнулся и окинул его пренебрежительным взглядом, затем начал отворачиваться. Он собирался отправиться прочь. Рогге вдруг начал бояться ухода Траки сильнее, чем его присутствие. Если он не достоин внимания Траки, то его не сочтут заслуживающим пощады. «Подожди!» – выкрикнул Рогги. «Весьма сомнительно, чтобы этот орк понял готик», – подумал Рогги. Но он, кажется, распознал отчаяние. Трака развернулся кругом. Рогги вдруг резко осознал, что орки молчат. То, что такое вообще оказалось возможным, вогнало его в ужас. Он обнаружил, что думает об этом предводителе орочьих войск в новом ключе. Мысль, заслонившая все в его сознании, была у милости. Он находился лицом к лицу с грозным божеством и отчаянно стремился дать ему то, что оно хотело. Чего хотел Трак? «Ярик!» – задохнулся Рогги. «Я могу дать тебе Ярика! Я знаю, где он!» Трака продолжал разглядывать полковника. Омерзительная, первобытно свирепая морда, которой адамантиевый череп придавал еще более зверский вид, не изменила своего выражения. Трака ждал. «Как же мне заставить тебя понять?» – подумал Рогги. Он встал и указал пальцем вглубь тоннеля, который, как избрало верить его чутье, вел назад к капищу. «Ярик!» – продолжал произносить он. «Да знали ли вообще орки имя комиссар?» Рогги подогнул свою правую руку и похлопал ее по локтю. Трака весело хохотнул. Гора засмеялась. Рогги перетрусил. Он повалился на колени. Бойцы Траки последовали примеру своего властелина, едва не попадав от жестокого хохота. Но Трака испустил лишь один смешок. Его единственный настоящий глаз смотрел в том направлении, куда указывал Рогги. «Да», — подумал полковник, — «да, это верно. Ты знаешь, что я пытаюсь тебе сказать. Я могу привести тебя к Ярику. Позволь мне показать тебе дорогу». Он запамятовал в своей нужде, что не знает, где находится. Взгляд Траки вернулся к Руйге. Пастерка раскололась в ухмылке, того сорта, с которыми придают огню солнечные системы. Рогге приложил все свое старание, чтобы ответить ему тем же. Трака откровенно наслаждался его усилиями, и орочья ухмылка стала еще шире. Чудовище кивнуло и затем отвернулось, заговорив с одним из своих подчиненных. Громыхающий голос Траки резал слух Рогге. Орочью речь могли порождать лишь глотки, клокочущие стеклом, яростью и обломками костей. Рогге не имел ни малейшего понятия о том, что говорилось, но он уловил сочетание звуков, которое повторилось несколько раз. Что-то вроде грустно. Рогге надеялся, что это было что-то хорошее. Ответ не заставил себя ждать. Через минуту вперед протолкался новый орк. Любой, кто не успевал убираться с его пути, отправлялся в полет его абсурдно большими силовыми когтями. Он склонился перед своим господином и прорычал что-то вопросительное. Рогге пришло в голову, что услышанное им слово было именем. Его надежды истаяли. Трака указал на полковника. Теперь Рогге заметил массивные шприцы, которые этот гротсник содержал в патронташе и в самой своей плоти. Он увидел шрамы и швы. Ему вспомнились рассказы Костель об орочьих операционных и об исчезнувшей грани между экспериментированием и пыткой. Он сделал шаг назад. Трака протянул к нему свои силовые когти и подхватил его за руки. Полковник заскулил, чувствуя, как выворачиваются его плечевые суставы. Трака швырнул его в руки грудсника. Орочий медик захохотал. Рогге начал орать. Несмотря на весь тот ужас, который ему довелось испытать прежде, Рогге не кричал никогда. Это было фактом. Теперь ему уже не остановиться. Ярик. Не знаю, могу ли я сказать, что нам выпал счастливый случай. Не знаю, могу ли я сказать, что случайности вообще сыграли хоть какую-то роль в Голгофской катастрофе. Слишком уж сильное участие руки судьбы мне видится в событиях тех дней. И еще воль. Не буду богохульствовать и претендовать на знание воли императора, но моя и Тракина решили многое, а уничтожили еще больше. Так что не знаю, сопутствовала ли нам с Берриманом удача, либо же злосчастье. Но к тому моменту, как зазвучали клаксоны, мы уже проделали больше, чем половину пути вверх по главному стволу капища. Пока что нам удавалось обойтись без происшествий. Но мы оба задыхались, мои ноги налились болью. Даже в тусклом свете капища было видно, что лицо Берримана выглядит бледным и лоснится потом от изнеможения. Но тут зазвучали сигналы тревоги. Это был мозгораздирающий металлический рев, отзывающийся дребезгом в груди. Спустя считанные секунды через наземный вход хлынули орки. Большинство затопало по лестнице вслед за нами, тогда как маленькая группа осталась дожидаться лифта. Всего за несколько секунд в погоню включилось больше сотни зеленокожих, и один император знает, сколько их было на верхних уровнях капища, уже предупрежденных и ожидающих, когда покажутся сумасшедшие человечки. Нам не на что было надеяться. Совсем. Это ощущение безнадежности странным образом освобождало. Оно ставило во главу угла нашу решимость. Лицо Берримана ожесточилось от холодного веселья. Я знаю, что он чувствовал, поскольку то же самое темное пламя переполняло и все мое существо. Мы бежали. По моим жилам струился адреналин из каких-то скрытых резервов. Я прорывался вперед сквозь боль, изнеможение и невозможность того, к чему мы стремились. Даже если Трака и находился где-то над нами, у нас не было шансов пробиться к нему, чтобы его убить. Но мы будем пытаться, и мы будем бороться. Я знал свой долг перед императором и перед моей расой. И я буду исполнять его любой ценой, какая только не потребуется от меня или любого другого в пределах моей досягаемости. Знать это, как знал это я, означало сбросить со счетов такие понятия, как надежда и вероятность. Путь вперед был открыт. Этого было достаточно. Вверх и вверх, каким-то образом еще прибавив темп, но цель упрямо отказывалась становиться хоть чуточку ближе. Орки стреляли в нас, но они делали это на бегу. Дистанция все еще была слишком велика. Выстрелы с визгом ударяли в металлическую стену, оставляя нас невредимыми. Но теперь вверх пошел лифт. Он достигнет нас меньше, чем через минуту. Если его можно остановить, то зеленокожие в кабине окажутся в пределах считанных метров от нас. Их выстрелы разнесут нас в клочья. Я заткнул свой пистолет за пояс и стиснул гранату. Я продолжал взбираться вверх, используя каждую дарованную мне секунду, чтобы подняться на очередную ступеньку. Берриман следовал за мной. Он не стал дожидаться прибытия клети лифта, а швырнул свою гранату назад. Она пролетела по превосходной длинной дуге и взорвалась, когда стукнулась о лестницу, проделав брешь шириной в несколько метров. «Эти поганые ксеносы такие изворотливые!» – прохрипел Берриман между судорожными глотками воздуха. «Ну-ка посмотрим, как они отрастят крылья!» Я одобрительно крякнул, но ничего не ответил. Он был моложе, у него хватало дыхания на больше. Но он сам не знал, насколько он был прав. Орки были изворотливы. Они не научатся летать, но они найдут способ перебраться через брешь. Но, возможно, не раньше того момента, когда уже станет слишком поздно. Мои глаза метались туда и сюда между поднимающейся клетью и ступенями передо мной. Если я споткнусь, то упаду, а если я упаду, то это будет полет с лестницы в пустоту. Мне уже довелось ощутить гибельный комфорт затяжного падения вниз. У меня не было нужды испытывать его касание во второй раз. Я поддерживал осмотрительный ритм своего восхождения. Я взбирался все выше и выше наперекор изнеможению своей стареющей плоти. Я давал клети подняться ближе. Я выжидал, когда она стала замедляться, а орки начали стрелять сквозь ее прутья. Я выжидал, пока Берриман чертыхался, а мы оба пригибались и ныряли вниз. Теперь выстрелы представляли серьезную опасность, но я по-прежнему взбирался вверх, и я по-прежнему выжидал. Клеть лифта остановилась, ее дверь открылась. Торчащий оттуда куст орочьего оружия казался таким близким, что его можно было потрогать. Тогда я угостил зеленокожих гранатой. Я забросил ее в заднюю часть клети. У передних орков было время один раз нажать на спуск, прежде чем до них дошло, что я сделал. Берриман на одном дыхании выдал цветистое ругательство, когда выстрел распахал ему щеку. Его развернуло кругом, и он врезался в стену. Он заспотыкался, у него подогнулись колени, но он не упал и не прекратил движение. Мой скальп полоснуло болью ожога от снаряда. Я гордился этой болью. Я продолжал двигаться. Движение происходило и в клете, паническое. Орки выпрыгивали. Некоторые пытались добраться до лестницы, которая была близко, но все же не настолько. Другие, позабыв, что находятся на высоте хорошо за сотню метров, просто прыгали от одной смерти к другой. Затем сработала граната. Ее взрыв сорвал клеть со столба. Металлический короб пулей помчался вперед, врезался в лестницу и рухнул вниз. Он летел кубарем, колотясь о стену, размазывая по ней некоторых орков и утаскивая других с их насеста. По стволу капища гуляло эхо грохота кувыркающейся клети и завываний летящих вниз орков. Лифт встретился с полом наземного этажа с недурственным ударом. Завывания стали громче. Теперь в них звучала ярость разочарованной орды. Выстрелы выискивали нас, черня воздух, как рой насекомых. Отсутствие меткости с лихвой возмещалось чистым количеством. Если бы у меня все еще имелась правая рука, я потерял бы ее снова. Когда я опускал ногу вниз, в одной ступеньке от нее взорвался снаряд. Я споткнулся и потерял опору под ногами. Я бросился влево всем весом своего тела, впечатываясь в стену вместо того, чтобы ухнуть в пустоту. Инстинкт требовал, чтобы я свернулся в комок, стал мишенью меньшего размера. Инстинкт был столь же труслив, сколь и неправ. Я отмахнулся от него и снова начал двигаться. Ни я, ни Берриман уже не могли бежать. Мои ноги превратились в свинцовые колонны. Они казались такими же бесполезными, как покореженные останки лифтового столба. Я шевелил ими одной лишь силой воли. Я снова очутился в том колодце, совершая нескончаемый подъем сквозь ауру боли и изнеможения. Как просто было бы впасть в оцепенение и продолжать двигаться, отрешившись от своей страдающей плоти. Но я должен был сохранять бдительность. Мне требовалось быть готовым среагировать на следующую угрозу. Под нами бесновались орки, их ярость звучала громче, чем выстрелы их оружия. Берриман использовал еще две гранаты, учинив новое разрушение лестницы позади нас. Орки уже волокли длинные куски металлолома от уничтоженного лифта. Они использовали их, чтобы пересечь первую брешь, но этот процесс поглощал время. Мы уходили в отрыв. Я поглядел вверх, казалось, впервые за целый век. Лестница заканчивалась, переходя в площадку. Мы были на месте. Еще несколько ступенек, и подъем завершится. Облегчение трансформировалось в последний прилив сил к моим ногам, и я снова побежал. Ракета, ударившая в стену прямо под площадкой, разорвала весь мир в клочья. Я летел, мои глаза были залиты светом, уши забиты звуком, из головы вышибло все мысли, кроме яростного отрицания. Такие выкрутасы судьбы не заставят меня сдаться. Я протянул руку в самое сердце объявшего меня драконьего выдоха. Я сомкнул пальцы в кулак, не ожидая встретить ничего, кроме пламени, воздуха и поражения. Я обнаружил металл. Я стиснул руку с исступленным неистовством. Меня захлестнуло ударной волной, и драконья пасть стиснула мой костяк в своей жестокой хватке. Потом дракон улетел прочь, оставив после себя боль и по возвращении способности соображать отчаяние. Я держался за прут, торчавший из поврежденной площадки. Лестница, которая была под моими ногами, исчезла. Взрыв отшвырнул меня от стены, и я болтался на выступающем краю площадки. Ниже не было ничего, кроме долгого полета вниз и окончательного упоения. А за мою ногу ухватился берег. Он был тяжелым, но может статься, что, несмотря на добавившуюся нагрузку, он станет спасением для нас обоих. «Взбирайся наверх!» – прохрипел я сквозь стиснутые зубы. «Если он сможет воспользоваться мной, чтобы добраться до площадки, затем затащить меня наверх вслед за собой». Берриман попытался, но как только он шевельнулся, мы закачались, и прут начал ускользать из моей хватки. Берриман замер. Мне показалось, что его лицо расслабилось. В его взгляде светилась признательность. «Мы преподали им парочку вещей», – сказал он. «Комиссар, вы закончите урок?» «Клянусь!» Он удовлетворенно кивнул. Затем он разжал хватку, широко раскидывая руки, чтобы с распростертыми объятиями отдаться своему полету. Он улыбался, окунаясь в свободу. Я отвел глаза от его падения. Я сконцентрировал все внимание на своей цели. Я отгородился от гомона орков, от визга шальных выстрелов, от возможности прилета другой ракеты. Я бросал вызов безнадежности. Я располагал лишь силой одной слабеющей руки. Моим ногам не на что было опереться. Мне некуда было облокотиться обрубком своей правой руки. Я сильнее стиснул прут, воображая свой кулак приваренным к металлу. Он нипочем не разожмется, поскольку со мною милость императора. Я не просто говорил себе это. Я это знал, и когда я проникся этим знанием, я начал подтягиваться. Одна рука на весь вес измочаленного старика. Мое плечо и верхняя часть руки разрывались от боли. Я не имел права ее признавать. Я верил лишь в один простой факт. Я смогу поднять вверх этот единственный предмет. Если я это сделаю, я не подведу моего императора. Отчаяние может придать сверхъестественную силу, а я уже нахлебался его сверх всякой меры. Я стал одной чистой волей. И вот моя рука оказалась согнута, а моя голова и верхняя часть груди поднялись над краем платформы. Я качнулся вперед, прежде чем успел подумать о риске. Мой подбородок шмякнулся о металл. Я отталкивался от площадки своей культей, придавая себе добавочную кроху импульса. Мой кулак развернулся вокруг прута, и моя хватка вдруг оказалась не такой уж нерушимой. Я давил вниз, задыхаясь от муки. Силы покинули меня, но я уже распрямил руку, бросая себя вперед. Когда моя хватка разжалась, у меня вырвался вскрик. Сила тяжести поволокла меня вниз, но у нее ничего не вышло. Мое тело, начиная от талии, лежало на платформе. Я передохнул какое-то мгновение, затем, извиваясь и карабкаясь, затащил себя наверх целиком. Мое тело вопияло о сне. Я нетвердо встал на ноги и поковылял вперед. Площадка искривилась от взрыва, и дверь частично выворотила из рамы. Я подумал, что смогу просто протиснуться через зазор. Я потянулся за своим пистолетом. Его не было. Он потерялся во время ракетного удара. «Император защищает», – прошептал я. «Император не спосылает». Я верил, что он так и сделает. Эта вера была всем, что у меня осталось, и ее было достаточно. Я навалился на дверь, расширяя пустой зазор между ней и стеной на несколько сантиметров, потом прополз через него. На той стороне не было ждущего меня треки. Там вообще не имелось урка. Помещение было большим, но не таким гигантским, как можно было заключить из грандиозного экстерьера капища. Я находился в самой верхней точке этого строения. Я ожидал найти здесь святилище свирепых богов зеленокожих, быть может, нечто, символизировавшее, что у руля стоит трак. Вместо этого я обнаружил рули куда более практичного свойства. Я находился в центре управления космическим скитальцем. Меня окружали орочьи версии пульта. Они были массивными и смехотворно простыми по человеческим меркам. Каждый пульт украшала только одна кнопка, громадная, красная, размещенная посередине. Каменный блок в центре служил помостом. Он был достаточно широким и массивным, чтобы выдержать чудовищную тушу треки. Он имел обыкновение стоять тут, подумал я, и отдавать приказы, которые исполнялись с этих пультов. Сейчас здесь никого не было, поскольку космический скиталец никуда не летел, а скучание за бездействующим пультом было бы за пределами разумения урочих мозгов. Я был один, но это не продлится долго. Совместные усилия гранат и ракеты разрушили путь наверх к этому мозговому центру. Но капище представляло собой конгломерат судов, и таким образом было изрешечено проходами. Я мог слышать, как орки прокладывают себе новую дорогу. Стена справа от меня вибрировала от визга раздираемого металла и бабахания зарядов взрывчатки. Скоро они будут здесь. Что бы я ни собирался предпринять, я должен был сделать это сейчас. Одна сторона помещения была отдана под чудовищные окна. Это были глаза орочьего идола, который свирепо взирал на руинный пейзаж космического скитальца. Размышляя о том, как этот последний передвигается и каким образом я могу здесь навредить, я впервые заметил то, что угнездилось между скоплениями перевернутых кораблей. Двигатели. Гигантские. Среди них не было ни одного, который принадлежал бы судну меньше крейсера. Некоторые были частью кораблей, вживленных носами в астероид. Другие демонтировали с их родных судов. Все они были ниже, чем окружавшие их конструкции. Я взглянул на разбросанный характер размещения этой колоссальной движущей мощи, связал его с пультами и понял принцип управления полетом космического скитальца. Одна кнопка на двигателе, и каждый из них толкал это сооружение в своем направлении. Просто до идиотизма, слишком грубо, чтобы добиться хоть какой-то точности, но орки, отродясь, в ней не нуждались. От правой стены донесся визг. По ту сторону были орки. Я услышал скрежет зубьев цепного топора, вгрызающихся в металл. Бериман, Костель, Поли, Страуэр, Вейл, их самопожертвование купило мне несколько секунд. Я задолжал им почесть с толком использовать это время. Я побежал от пульта к пульту, обрушивая кулак на все кнопки. Я уничтожу траку его собственным оружием. Двигатели вспыхнули один за другим, пробуждаясь к жизни. Циклопические силы вступили в борьбу друг с другом. На правой стене появились первые пробоины, и тут началась стряска. Это выглядело так, словно на космическом скитальце разразилось землетрясение, причем такое, что не прекратится, а будет лишь наращивать силы. База Траки превратилась в место беспрерывного столкновения кораблей. Ворованные термоядерные реакторы заливали светом космическую ночь. Скиталец сминала и перекручивала силами более могучими, чем тектонические. Тряска стала еще сильнее. Она сбила меня с ног, и я ползком добрался до окон, чтобы посмотреть на свою работу. Скиталец начал разваливаться. Корпуса кораблей выворачивало из их оснований. Некоторые падали, давя меньшие конструкции, устраивая новые взрывы, пробивая раны еще глубже прежних. Другие отшвыривало прочь от основного ядра, когда их по новой запускало в космос силами, превосходящими мощью искусственное гравитационное поле скитальца. Корежась, грохоча, кидаясь из стороны в сторону, целый мир сам себя раздирал на части в громе и пламени, и это было восхитительно. У основания капища началось извержение. К небу взлетел ревущий столб пламени, всепожирающего, всеочищающего. Мир за окнами исчез в ослепительном огненном блеске. Гибнущее капище застонало и шатнулось вбок, словно пытаясь пойти. Пол тяжело тряхнуло. Правая стена упала сразу вся целиком, и внутрь ворвались орки. Но они опоздали. Я увидел Траку, который топал вперед, топча своих приспешников. Затем пол тряхнуло снова, он треснул и обрушился. Я полетел вниз, ускользая из хватки рванувшегося ко мне Траки. Я проваливался в хаос, наполненный пламенем и кувыркающимся металлом. В последний миг перед тем, как град ударов заставил меня погрузиться во тьму, я увидел Траку. Там, наверху, во взрывающихся руинах его собственных владений. Он ревел, высоко вздев руки. «Бесится», — подумал я, — но вид у него был ликующий. Эпилог. Напутствие. Я очнулся, и я был цел. Еще не открыв свой глаз, я уже знал, что то, чего меня лишили, снова стало моим. Я чувствовал в своей правой руке тяжесть, смертоносность. Я бросил туда взгляд. Мои когти были на положенном месте. На них не поступало питания, как и на мой злой глаз. Тем не менее, само их наличие уже было достаточно обнадеживающим. Но как меня спасли? Я сел, озирая окружающее. Я лежал на операционном столе, грязном от крови и смердящим вонью тысячи изуверств. Я находился в медотсеке, но инструменты, которые я увидел, ужаснули бы и самого фанатичного хирургиона. Меня не спасли, я все еще находился на космическом скитальце. Мои когти и мой глаз присоединили обратно, присоединили правильно. Эти два факта были несовместимы на таком фундаментальном уровне, что их сосуществование заставило покрыться мурашками мою кожу. Я перекинул ноги через край стола и встал. Мои травмы отозвались одной общей волной боли. Тем не менее, у меня ничего не было сломано. Я был цел, я мог ходить, и я приблизился к двери. Она открылась, я остановился. За ней по обеим сторонам коридора выстроились две шеренги орков. Они высматривали меня. Как только я показался, они одобрительно взревели. Они не нападали, они просто стояли, колотили своими ружьями по клинкам и горланили с первобытным энтузиазмом. В свое время мне пришлось подвергнуться слишком многим праздничным парадам на Армагеддоне, чтобы не распознать один из них, когда он предстал передо мной. Нереальность происходящего вогнала меня в ступор. Тем не менее, я шагнул вперед. У меня не было выбора. Я шел. Это был самый непотребный победный марш в моей жизни. Я проследовал через коридор, трюм и отсек, и многочисленные шеренги зеленокожих приветствовали мой проход. На каждом повороте виднелись свидетельства учиненных мной разрушений. Горелые отметины, залатанные проломы, покоробленные полы, обрушившиеся потолки. Но этого было недостаточно, далеко недостаточно. Сделанного мной хватило лишь для этого. Этого я переживал события, для которого не имелось названия. В конце концов, я прибыл в пусковой отсек. На стартовой площадке перед дверью стоял корабль. Человеческий корабль, маленький челнок для внутрисистемных перелетов. Он не был рассчитан на долгие путешествия. Неважно, если его вокс-система все еще будет работать. И я знал, что она будет. Гаскул Макуруктрака ждал меня рядом с посадочной рампой судна. Я не позволил, чтобы мое смятение или мое чувство, что я погрузился в какой-то нескончаемый кошмарный сон наяву, замедлили мою поступь. Я безо всяких колебаний прошагал к этому чудовищу. Я остановился перед ним. Я встретил его взгляд со всей холодной ненавистью своей души. Трака лучился удовольствием. Затем этот колосс, сплавленный из брони и звериной силы, наклонился вперед. Наши лица разделяли лишь какие-то сантиметры. Дни и месяцы моего поражения и плена оставили множество шрамов на моей душе. Но одно воспоминание преследует меня сильнее всех остальных. В дневное время оно подстегивает меня к действию, ночами оно лишает меня сна. Оно навечно поселилось во мне доказательством того, что вряд ли может существовать более ужасная угроза Империуму, чем этот турк. Трака обратился ко мне, не по урочью, даже не на низком готике, на высоком готике. «Грандиозно дрался», — произнес он. Он распрямил свой гигантский когтистый палец и один раз стукнул меня по груди. «Мой лучший враг!» Он отступил в сторону и сделал жест в сторону рампы. «Отправляйся на Армагеддон!» — сказал он. «Приготовься к грандиознейшей драке!» Я вошел в корабль, неся на своем существе отметину слов, вся мера ужаса которых состояла не в их содержании, но в самом факте их существования. Я доковылял до кабины и обнаружил, что у меня уже имелся пилот. Это был Рогги. Его рот был распахнут в крике, но беззвучно. Он больше не имел голосовых связок. В его теле мало что можно было узнать. Его вскрыли, реорганизовали и слили с системами управления и навигации. Его превратили в сервитора, оставив его в полном сознании. Я пообещал себе, что таковым он и останется навеки вечно. «Увози нас отсюда!» — приказал я. Грохот запускающихся двигателей потонул в еще более могучем реве орков. Я знал, чем он был по своей сути, обещанием неописуемой войны. Я молча дал оркам собственное обещание. Они позволяли мне уйти, поскольку я вел себя под стать ходившим обо мне легендам. Когда они снова придут на Армагеддон, я сделаю больше, чем это. И легенда схлестнется с легендой, и я устрою им не просто войну. Я устрою им не просто апокалипсис. Я устрою им тотальное уничтожение.